эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Дмитрий Белоусов с темой «Язычество предков. Славяне – внуки богов». Здравия, Дмитрий! Добрый вечер! Как жили наши далекие прадеды? Что такое язычество славян? Откуда появились славяне? Где была их прародина? И к каким богам они обращались? Дмитрий сегодня расскажет о базовых научных принципах язычества, процитирует книги и выводы исследователей 19-20 веков, разберет самые лживые мифы предателей в идущей информационной войне с Западом. И я передаю микрофон. Дмитрий, тебе слово. Спасибо. Итак, пара слов небольшого вступления. Все мои лекции по древней истории для патриотов, любящих нашу Русь, для людей, почитающих своих славянских предков. Ну а либералов мои лекции бесит, что понятно. Вот и сегодня мы коснемся древней культуры наших прадедов. Рассмотрим образ жизни, который не только забыт, но и табуирован для русских людей. А люди все забыли. Забыли даже не из-за навязывания одной из веток христианства, а из-за действий предателей от истории, из-за дико огромной массы фальсификаций, фантазий и откровенной лжи. Из-за всего этого даже простое осознание простого существования, когда-то совсем другого образа жизни, у многих, очень у многих, приведет к разрыву шаблонов, промытого телевизором подсознания и голословным истерикам. Но не все, что непонятно и чуждо конкретно вам, является бредом, а очень часто наоборот, правдой. Конечно, тема язычества очень-очень большая. И эта лекция скорее такая, общеознакомительная. Но даже вот такую общую лекцию существа с промытыми мозгами и неспособные думать логически не смогут осилить. Зато тем, кто сможет эту лекцию понять, осознать, принять, будет очень интересно. Напоминаю, идет информационная война, и каждому ребенку нашей многонациональной страны с самого детства предатели вбивают мысль, как его предки были рабами. Тема язычества в наших прозападных научных институтах, в кругу морально сгнившей интеллигенции, никогда не была особенно популярной. Вы не найдете тысяч диссертаций, семинаров, выступлений, они есть, но их единицы. По теме язычества мало и честных научных книг. Но не принята тема в научном сообществе. Не принята. Вот только вопрос, зачем народу России такое сообщество западных научных слуг на шее? Может, давно пора этих дармоедов люстрировать? Пусть идут в дворники, например. Но как бы нам ни врали предатели, как бы нам ни врала пятая колонна, источников нет. У нас есть и славянские языческие первоисточники, есть и книги честных историков, есть и немного научных диссертаций. И вот все вместе они рассказывают, во что верили славяне и как они себе представляли мир. Напоминаю, что тему новых лекций предлагаете и вы, мои слушатели. Идею вот этой лекции про язычество просили многие. Но лучше всего ее сформулировала слушательница Сюзанна в октябре 2020 года. Я ее процитирую. «Общаясь с людьми, они, узнавая, что ты интересуешься древней ведической культурой своих предков до крещения Руси, начинают поливать грязью прошлое своей страны, называя всех язычниками. Они убеждены, что русы приносили человеческие жертвы на своих капищах и в храмах, ссылаясь на археологические благотворительные фонды. Понятно, кто там благотворит. И на доводы некоторых медийных попов. Точка. Слушательница Сюзанна абсолютно права. Поэтому давайте разбираться, что же там было. Знаете, сегодня, к огромному сожалению, сформировалось уже даже несколько поколений людей, которые вообще не представляют, что такое славянское язычество. А из-за полного уничтожения советского образования, сегодняшнего одичания, западной промывки мозгов, пропаганды церкви, люди несут полную ахинею. Тысячи дятлов клавиатуры пишут такой бред. Волосы встают дыбом. Господа самовлюбленные неучи, но если вы лично ничего не знаете, ну прекратите фантазировать и повторять глупости друг друга. И ваши комментарии, и вы сами, ну смешны же. Ну а для остальных нормальных, чтобы понимать правильно, я вам процитирую советского академика Бориса Рыбакова. Маленькая цитатка. «Нужно только отрешиться от узкого церковного понимания язычества». Точка. Вот так просто. Язычество – это не грубые деревянные идолы, богов и капища жертвоприношений. Но зачем вы повторяете эту жалкую пародию предателей? Постараюсь пояснить очень просто для начала, за 40 секунд. Язычество славян – это миропонимание. Это совокупность взглядов во внутренней гармонии человека. Это представление о мире – раз. Это почитание предков – два. Это отношения с богами – три. Ритуалы и обряды – 4, образ жизни – 5, знание и письменность – 6, культура и искусство – 7. 7 составных в одном целостном состоянии. При этом сразу очень кратко поясню первую, то есть представление славян о мире. Считалось, что во Вселенной есть всего 3 мира. Неважно, сколько планет – 3 мира. Верхний – правь, там светлые боги. Средний мир людей называется Явью, и нижний мир – Навь. Там находятся темные боги и души ушедших. При этом природа вечная, душа человеческая тоже вечная и переходит из одного тела в другое. Бог-творец один, подчеркиваю, один. Но его сил, или так называемых природных богов, много. Наш средний мир, мир Яви, населен также духами, то есть домовые, упыри там и все прочее. И все. Вот так вот представление о мире. А всего, еще раз подчеркиваю, 7 составных частей. Любимая семерка славян. Напомню, в русской буквице квадрат тоже 7 на 7. Из этих вот 7 частей нельзя рассматривать только, ну, например, отношения с богами, только одну часть, которые почему-то в 20 веке стали религией славян. Или нельзя изъять какой-нибудь один ритуал. Ну, глупость это. Это как из вашего компьютера выдрать одну видеокарту и глупо вопить. Вот, она одна дает картинку. Не одна. У нас есть народные сказки, хороводы, песни, былины. Очень красочные, глубокие по смыслу обряды. Народные вышивки, художественная резьба, ну, например, по дереву. И все это может быть осмысленно и понято только с учетом всего древнего миропонимания. Вот, надеюсь, вот эти азы славянского язычества даже первоклассник поймет. Теперь о литературе. Труды про язычество славян есть, и при желании вы, каждый из вас, можете их прочитать. Конечно, не вся эта литература продается в книжных магазинах. Часть ее есть только в интернете. И, увы, есть очень много лжи, обмана и фальсификаций. Наглого и циничного обмана. Но выбрать можно. Ну, если вы еще способны читать. Повторяю, очень много лжи. Поэтому каждый шаг я постараюсь разбирать как можно подробнее. Наиболее доступная для сегодняшних читателей часть литературы – это научные труды 19-20 века. Есть не один десяток книг, но читать стоит, ну, буквально несколько. Я для вас отмечу всего 7 авторов, только 7. Это филолог-славист, ярый христианин, Николай Михайлович Гальковский, его двухтомник 1916 года «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси». Второй – русско-финский филолог начала XX века, профессор Вильо Йоханнес Мансика и его труд «Религия восточных славян», изданный, вдумайтесь, только в 2005. Есть очень хорошая книга 1884 года «Божества древних славян» и ее автор – Александр Сергеевич Фоминцев. Есть замечательный труд 1914 года царского историка Евгения Васильевича Анечкова «Язычество и Древняя Русь». Есть два тома чешского историка-слависта начала XX века Любора Нидерле. Это книги «Славянские древности» 1919 года и «Жизнь древних славян» 1921. Аж в трех частях вторая. Причем во второй книге приводится очень тщательный и, в принципе, не имеющий аналогов разбор богов славян. Но наши господа от науки ее за 100 лет перевести не удосужились. Ну, бездельники, что ж можно сказать. Есть еще писатель-эмигрант Юрий Петрович Миролюбов. Его работа «Ригведа и язычество». Ну, там статей немножко. Ну и, наконец, есть Рыбаков. Знаете, грамотному славянскому неоязычнику есть за что не любить советского археолога 20 века, академика Бориса Александровича Рыбакова. Ну, говоря честно, там есть к нему претензии. И тем не менее, две его книги «Язычество древних славян» 1981 года и «Язычество Древней Руси» 1987. Конечно, обе книги с советскими штампами, но нужно уметь отделять. Ну, совсем уже интересующих есть диссертации Ивановой, Белецкой, Иващенко. Вообще, всего есть три части литературы, как говорится, три части первоисточников. Вторая часть литературы – это все остальные книги. Сразу отмечу, что в интернете есть десяток списков книг по язычеству. То есть не один, не два, много. К несчастью, большая часть этих списков сформирована не просто тенденциозно, а крайне подло, мерзко и гадко. Поэтому новичкам я их не рекомендую. Просто вам по родному славянскому язычеству подсовывают или польских авторов, известных своей ненавистью к русским, либо так называемые скептически-утопические книги. И это делается специально. Специально, чтобы у вас сложилось ложное впечатление по теме. Да и сами авторы, не только русофобы и либералы. Там ой-ой-ой что, вот только копни. Ну вот смотрите. Доктор исторических наук Лев Самуилович Клейн, который в свое время писал, цитирую его, «Я русский еврейского происхождения». Клейн был осужден в 1981 году за мужеловство. Гей. Отсидел на зоне за гомосексуализм, после чего в 1994 году стал профессором университета питерского. А в 2004 году выдал свою провокацию под названием «Воскрешение Перуна», ныне включаемые пятой колонной во все списки. Я вот повторяю, подобная писанина – это элемент информационной войны против нашей страны. Но зато мы имеем критерий. Если вы видите в списке Клейна, этот список закрыть и больше никогда его не открывать. Для молодежи, естественно, есть какие-то научно-популярные книги. Но ведь мы изучаем историю, а не силу воображения какого-то писателя. Вот все время повторял и повторяю, художественные книги к истории не относятся. Как и фантазии десятков авторов на тему магии, шаманизма, тайных практик волхвов, сглаза, порчи, способов лечения и прочее, прочее. Поэтому, например, труды хорошей писательницы Марии Семеновой на ниве фэнтези давайте оставим для тем, кто любит фэнтези. Вот. А книжки по теме «Где с этим божеством можно встретиться» мы оставим пациентам психбольницы. Конечно, кроме современных текстов, есть древние, совсем древние. Можно считать, что это третья часть первоисточников, третья часть литературы. Конечно, по-правильному на первое место надо бы поставить любые веды славян. Подчеркиваю, любые. Славянские веды сохранились в разных местах мира. Но информация о ведах записывается на нескольких уровнях. И поэтому у разных читающих объем понимания будет разный. Как говорится, только то, что вы сможете осилить. А самовлюбленные вообще ничего не поймут. Я говорил в лекции апреля 2020-го, лекция называется «Уничтожение алфавита и языка Руси», что в старину было четыре чтения. Простое поверхностное и три глубоких. Соответственно, если человек может прочитать только поверхностное, он и поймет почти ноль. Подчеркну, что веды разные по тексту, но очень близкие по сути. Как минимум, это пять частей. Это веды индоевропейцев из Индии, так называемые веды ариев. Это тексты зороастрийцев. Это запрещенные в Российской Федерации славяно-арийские веды, они же сав. Это веды булгар. И это веды славян Верковича. Вот пять больших разных групп. Это все веды. Но кроме перечисленных есть отдельные книги. Ну, например, кто из вас слышал про «Замалчиваемые русские», «Книга Коляды», «Белая Криница», «Ярилина книга», «Баянов гимн», «Перуница», «Золотая книга», «Книга странствий», «Птичья книга», «Животная книга», «Тайная книга», «Голубиная книга» и так далее. Понятно, что все они признаются подделками там и так далее. Знаете, вот очень забавно, когда, например, «Голубиная книга» признается нашими господами академиками имени Сороса подделкой, но при этом хранится в государственном архиве как национальное достояние. Ну, как-то не бьются, да, совсем. А вот. Тогда другой вопрос. Зачем народу вся вот эта вот губкомпания бездельников? Уж молчу про Велесову книгу, ну, точнее, правильнее, Влесову книгу, которая была написана новгородскими волхвами в IX веке нашей эры. Повторяю, сюжеты текстов перекликаются и очень часто совпадают. Например, в той же Влесовой книге встречаются абсолютно те же самые персонажи, что и в Бхагавад-гите, та, которая в Индии, да? То есть, ну вот оно одно и то же. Понятно, что по каждой группе вед есть свои так называемые помои, да, значит, где-то скажут плохо переведено, где-то скажут, что это новодел и так далее. Не надо слушать предателей. Надо смотреть на суть. Система вед основана на образности. При их чтении в голове возникают объемные мысли-формы. Соответственно, для того, чтобы правильно прочесть веды, нужно, необходимо научиться расфокусировать зрение. Итак, есть много древних текстов. Конечно, все они не одобрены ни церковью, ни большинством профессуры, членов РАН, ни какими-то другими богатыми людьми. Ведь о вашем мировоззрении очень заботятся западные хозяева мира. Зачем русским людям информация о другом мировоззрении? У вас есть халуйство и жалкое потребление. Больше ничего вам не нужно. Я остановлюсь буквально парой слов на каждой из этих пяти групп текстов древней части. Есть хорошая фраза. Ведические писания славян – это совокупность законов, законов праве. Первооснова бытия, которая объясняет людям смысл мировоззрения и духовный рост. Первая группа, то есть веды, сохраненные в Индии, это так называемые священные писания индоевропейцев на языке санскрита. И древнее ядро очень большое, там больше 60 томов. Подлинность этих вед не оспаривается никем. Ну, никак не оспорить. Для неучей, для предателей, бездарей это не индийские веды. Это веды ариев, пришедших с севера, из Арктиды, через Беловодью. Веды в Дравидию. А Дравидия – это Индия, кусочек Индии, племенам дравидов и нагов. Так вот, веды в Дравидию принесли белые риши, как говорят в Индии, да, белые мудрецы. То есть, повторяю, ведизм в Индию был принесен нашими предками, и был это ориентировочно около 2692 года до нашей эры. Вторая группа древних текстов – это тексты зороастрийцев. Это четыре книги Зенд-Авесты плюс дополнения. Тут важно помнить, что это уже не начальная славянская Азвеста, то есть первая весть, которая была написана на 12 тысячах воловьих шкур и была уничтожена в Персии по приказу Александра Македонского. Это потом восстановленная, ну и как-то переписано. Третья группа древней части – это запрещенные ныне славяно-арийские веды Александра Хиневича. Они были изданы издательствами «Асгард Омск» в 2001-2002 годах и «Радович» в 2009-2013 годах. В 2015 году судом города Омска славянские веды признаны экстремистскими и запрещены. Чтобы вы в интернете не читали то, что вам запрещено, я вам приведу название книг. Книга первая – книга мудрости Перуна, она же Сантии Веды Перуна. Книга вторая – книга света, она же Харатии света. Книга третья – инглицизм, древняя вера славянских и арийских народов. Книга четвертая – источник жизни «Белый путь». Ну, иногда подсоединяет пятое – славянское миропонимание. Следующую группу смотрим. Веды булгар. Это есть такой свод булгарских летописей. Они не признаются господами от науки, но они есть. Ну и, наконец, последняя группа – веды Стефана Ильича Верковича. Они были собраны в XIX веке в Болгарии у южных славян. Было издано только два тома. Дальше просто во времена Романовых ученого затравили. Просто затравила вся эта свора предателей от науки. И третий, последующий тома, к сожалению, он не выпустил, а дальше скончался. Вот такая есть литература. согласитесь, много ее. Ну, кто хочет найти, конечно. Перед тем, как говорить про язычество славян, надо осознать, кто же такие славяне. Сейчас есть две главенствующих точки зрения. Это точка зрения церкви и лингвистов. Вот, например, интервью в сентябре 2010 года телеканалу от господина Гундяева. Я вам процитирую. А кто такие были славяне? Это были варвары, говорящие на никому непонятном языке. Люди второго сорта. Почти звери. Точка. Вот такое оскорбительное интервью. А в науке славяне понятия вообще неопределенные. Как говорится, что начальство прикажет, то и напишем. 11 изображение. Иуды от истории твердят и твердят. Славяне до истории народ довольно молодой. Откуда взялся молодость-то? Да просто в науке повторяют лингвистов с их первым тысячелетием образования славянского языка. Ну и Запад повторяют. Типа пока не пришли великие посланцы Запада, славяне жили там в землянках, были зверями и так далее. Вот эта привычка покорно лизать западный ботинок, она неисправима. Спорить с ними бесполезно. Их надо гнать и гнать с насиженных мест. Именно поэтому дальше приведу достаточно подробную справку об истории славян. Но нет этого нигде. Ну, разве что чуть-чуть у Александра Асова. Причем русофобы от истории ведь что делают? Они пытаются вписать свои фантазии в западную историю мира, что не имеет никакого отношения к настоящей истории славян. Поэтому и лживые романовско-советские учебники, и встроенные в западное вранье тексты выступлений профессоров с их домами во Франции и Италии, конечно же, сразу на помойку. Вместе с выдуманной немцами единой Киевской Русью на Днепре. Была не Киевская, а Древняя Русь. В их лжи нет ни слова правды. Все это говорилось в лекциях «Киевская Русь IX века. Миф» марта 18 и «Древняя Русь совсем не Киевская» января 21. Но вы вдумайтесь, как же надо люто, зверинно ненавидеть нашу страну, ненавидеть Россию, русских, чтобы отсчет эпохи славян начинать только с крещения 988 года. Не то, крещение-то одной дружины Киевского княжества и маленькой горстки жителей, а не всей большой страны. А ведь всю историю славян можно собрать. Конечно, немцы-историки при Романовых уничтожали все, что могли. Конечно, злобный Ватикан со своим индексом запрещенных книг сжигал и сжигал. А рукописи, увы, горят. Вот среди источников Мавра Арбини было два русских историка древности. Они написаны у него в конце книги, он ими пользовался. Еремия Русский или Еремия Русин и Иван Великий Готский. Их не преподают на исфаках. Зачем? Лохам знания о предках. А люди сегодня даже имен их не знают. Причем Еремей написал первую историю Руси. Она называлась «Московские анналы» 1227 года. Да, ее нет. Уничтожили церковь с Романовыми. Многое уничтожено, очень многое. Но что-то и осталось. Читайте Иакимовскую летопись, она была найдена Татищевым. Читайте сказания о Славяне и Руси и городе Славенске из христианского хронографа 1679 года. Читайте хоть и правленные, но исторические тексты Михаила Ломоносова. Читайте письма самого Василия Никитича Татищева. Читайте книгу архимандрита Рагужского, уже упоминал о нем Мавра Арбини, называется она «Славянское царство». А из древнеевропейских текстов это Титмар Мирзебургский, Адам Бремерский, Ельмольт из Бассау, Саксон Грамматик. В 20 веке, недавно закончившись, это работы священника-историка Стефана Лешевского, это работы белого эмигранта Сергея Лесного, ну и, конечно, нашего великого евразийца Льва Николаевича Гумилева. Но с печатными текстами Гумилева, пожалуйста, будьте осторожны. Очень много фальшивок и очень много цензуры. Иной раз читать невозможно. Пример небольшой того, как даже в остатках полууничтоженных текстов есть данные. 14 изображение. Вот берем житие Оттона Бамбергского, 8-го епископа Бамберга. Там четко сказано, жители Руяна, Руги, Рутены имеют еще имя Русинов, и страна их называется Русиния или Рутения. И живут они на острове Русция. Ныне это остров Руян. Именно руянцев на Западе называли русами, и варягами, что ныне вызывает скрежетание зубов у наших предателей, этих любителей западного финансирования, облеченных званиями и должностями. Против чего уже никак нельзя возражать. Ну, во-первых, славяне – крупнейшая этническая общность Европы. Крупнейшая. И сейчас, и в прошлом. Кто не понял, повторяю, именно славяне заселили всю Европу. Во-вторых, славяне – это группа индоевропейских народов в средние века, даже по самому минимуму, жившие на землях, ограниченных на западе реками Эльбой и Одером, где сейчас Германия, на севере – Балтийским морем, на востоке – Волгой, на юге – Адриатическим морем. А исход славян с исторической родины Мавра Арбини в своем труде датирует 1460 годом до нашей эры. Повторяю, 15 век до нашей эры. Прародина славян – это земли между берегом Кранийского океана, ныне это Северный Ледовитый, а раньше он был и Молочный океан, и Воурукашу, в общем, берегом океана с одной стороны, и Репейскими горами, полукругом идущие с запада на восток. Эти Репейские горы, понятно, называли совсем по-разному у разных источников. Они же Рифейские, Гиперборейские, Алаунские. Например, в арийском эпосе это горы Меру и Хара. В Авесте это горы Хукария. А в древних арабских источниках это горы Кукая. А в наших русских староверских дорожниках это Кокуши горы. Когда-то давным-давно это был неприступный горный хребет, полукольцом охватывающий территорию предков до моря. Но после природного катаклизма от гор остались только северные увалы, которые сегодня тянутся на 2000 километров, очень так грубо, по 60 градусу северной широты, и включают в себя приполярный Урал, а дальше переходят в возвышенности Вологодской области. Ну а вся северная часть земли предков покоится на дне Баренцева моря. Есть знаменитые исследования советского ихтиолога, профессора Георгия Устиновича Линдберга, о подъеме уровня океана на 200-300 метров. Вот посмотрите эту схему, 16 изображение. Название этой нашей прародины предков сохранялось разное. Греки называли эту землю Гипербореей, индоарии – землей Меру, арабы – землей Кукая, славяно-русы – Лукоморьем, первым Лукоморьем, германцы – Скандией, а мавро-арбини – Скандинавией. Той Скандинавии, не путайте с современной. Уже многие знают о расселении индоевропейских племен с севера через нынешние русские равнины Сибири на запад, юго-восток. Ныне очень часто применяется термин «миграция ариев». Это всем понятно, но многих господ с исторических факультетов колбасит. Колбасит от злобы. Согласен, санскритское слово «ария» переводится как «благородный». И для этих господ арии – это, мол, не все племя, а три высших касты в каждом племени, как сейчас в Индии, в старину, да? Ну, а мы все, кто говорим про ариев, дилетанты. Вот только, понимаете, еще в 2009 году исследовательский центр Курчатовского института доказал, что арии вовсе не придуманный народ, как считают безграмотные историки, а реальные племена, родившиеся в северном полушарии Земли. Из-за этого племена ариев от рождения получили белый цвет кожи и голубой или светлый цвет глаз. Что я все время повторяю про светлые глаза у тех же чингизидов и так далее? Не надо повторять русофобов. Думайте головой. Итак, в разные века, с 5 по 2 тысячелетие до нашей эры, шла миграция разных племен индоевропейцев. Названия у этих племен очень разные, племен много, но большая часть из них праславяне. И вот через Малую Азию в 5 тысячелетии до нашей эры первые праславяне пришли в Европу. А в 5 и в 4 тысячелетии до нашей эры от Дуная на Балканах до Адриатического моря была древнейшая цивилизация Европы, которая археологи и историки со своим подлым разделением на кусочки назвали культурой Винча. Повторяю, это праславяне, родом из Арктиды, со своим алфавитом, с цивилизацией городов и канализацией. Священник Мавра Арбини писал о том времени, цитирую, «Славянский язык слышен от Каспийского моря до Саксонии, от Адриатического моря до Германского, и во всех этих пределах лежит славянское племя». Вдумайтесь, от и до. лежит славянское племя. И что сейчас осталось? Как указывает святой Августин в своем Граде Божьем, праславяне изначально занимали земли по Северному океану, половину Азии и по всей Европе вплоть до Британского океана. Точка. Вдумайтесь в объем, где мы жили, где были наши земли и откуда нас выгнали. Около 4000 лет до нашей эры древнейшие племена распались на три условные группы. Романцы на западе, индоиранцы на востоке, а в центральной и восточной Европе – праславяне. Даже официоз соглашается с тем, что в 3 и 2 тысячелетии до нашей эры племена культуры шнуровой керамики из Северного Причерноморья и Прикарпатья расселились по Европе. Именно тогда от праславян отделились кельты, германцы, балты, а сами праславяне разделились на антов, склавинов и венедов. Секретарь-полководца Велизария, византийский историк VI века Прокопий Кесарийский писал: «У всех у них одинаковый язык, обычаи и внешность». И вот именно тогда склавены или склавины, как хотите, да, они же склавы, основали столицу Рускалань, а в V веке нашей эры их князь Кий, славянский, тогда уже русский Киев на Дунае. У господ от истории это называется «Дунайская теория возникновения славян». Она описана в Лаврентьевской летописи. А венеды, они же этруски, это праславяне южного побережья Балтики, севера Италии. Это так называемая висло-одерская теория возникновения славян. Мол, они вышли из племен лужицкой культуры. Ну а третья группа племен анты были сильнейшими. По времени анты являются связующим звеном между скифами и русскими. И вот только в 2-5 веках нашей эры произошло то, о чем бубнят завравшиеся господа со своими соровскими учебниками. Именно тогда славяне разделились на нынешние – западную, южную и восточные ветви славян. Господа халу из запада и об этом бы скрыли, промолчали. Вы понимаете, о трех праславянских народах написали такие знаменитости Запада, как Тацит, Прокопий Кесарийский, Иоанн Эфесский, Феофан Исповедник. Ну, если хозяева написали историю, как же теперь рабы в кабинетах могут молчать? И, кстати, древнерусский язык начинает выделяться из праязыка славян, а праязык славян был на основе санскрита, примерно в том же 1 тысячелетии до нашей эры. Именно анты в 7 веке нашей эры первыми ушли обратно из Европы на северо-восток, обратно к землям предков, на нынешнюю Русь. Еще смогли вырваться от этих западных убийц и уйти на восток в 9-12 веках жалкие остатки потомков венедов. Это недобитые руяне, бодричи, лютичи, поморяне. Все остальные русские средневековые государства в 4 разных землях Европы уничтожены Западом. И люди, и летописи. Верх наглости, подлости, цинизма. Сначала уничтожать или игнорировать первоисточники, а теперь мычать. Историки не имеют возможности проследить переселение славян. Отсутствуют письменные источники. Но если вы их жгли 300 лет, конечно, отсутствуют. Но ученым 19 века это почему-то не мешало. А вот сегодняшним слугам Запада мешает. Замечательный русский ученый 19 века, статский советник Федор Лукич Морошкин в 1840 году выпустил книгу «Значение имени руссов и славян», где для нас, потомков, зафиксировал наличие в начале 1 тысячелетия нашей эры 5 Россий. Повторяю, 5 Россий в Европе. Вот цитата Морошкина в сокращении. Об России под собственным ее названием вывел заключение, что кроме нашей России была Россия германская в Померании, Западной Польши, Пруссии на берегах Немецкого моря, от устья Эльбы до Рейна. Б. Была Россия моравская по указанию русских летописей и английского короля Вильгельма Завоевателя, который называют ее Regnum Rugorium – Руссия. С. Была Россия подунайская в земле Равраков или Шварцвальда. Д. Была Россия Адриатическая, а именно там, где ныне земля Рагузинская. Ну и, понятно, наша Московская. Конец цитаты. Все эти четыре России в Европе уничтожены Западом. Осознайте вы это. Физически уничтожены. Славянское население полностью перебито. Вырезаны все, включая женщин и детей. 20-е изображение. Об уничтожении России германской на южном берегу Балтики мы делали лекцию здесь на радио. Называется «Крестовые походы против славян» в декабре 18 года. Еще раз подчеркну, наша Московская Русь, Восточная Русь – это пятая, последняя. И нас тоже должны были вырезать всех поголовно. Но нашу Московскую Русь спас поход Батыя 13 века на Запад. Братья Чингизиды нас спасли. В лекции декабря 2020 мы это разбирали, когда они разгромили три католических армии вторжения. Эти армии нарушили на Московскую. Конечно, четыре уничтоженных славянских России не проходят ни в прозападных школах, институтах, ни в телевизоре. Все спрятано, все запрещено. Эти четыре уничтоженных России – большая тайна лживой истории продажных халуев Запада. Ну а теперь, когда мы разобрались, что такое славяне, давайте переходим к язычеству. Начнем с терминов. Славянский термин «язычник» происходит от старославянского слова «языцы». Язык, то есть народ, имеющий свой язык, культуру, письменность, мировоззрение. Еще раз повторяю, мировоззрение. Причем язычник написан не с буквы «Я» на нашем настоящем языке, а не обрезанном большевиками, а через букву «Ю» с малой ятированной в русской буквице. А с этой буквы начинаются только заимствованные слова. Старое славянское слово «язычество» начинается на букву «ю» с большой и правильно пишется «яжичество» с корнем «узы». То есть вот на сегодняшний переводить это «почтение». И трактуется оно как «родство», то есть мировоззрение об узах со своим родом. Еще раз повторяю, переводится как «народ», «род», «племя». То есть народ, языцы, народ. Религии здесь нет. Вообще нет, совсем нет. И когда бездари постоянно пишут, что язычник – это отрицающий единого Бога, это глупость митрофанушек. Это вопиющее невежество бездарей. Да, затем термин язычество присвоило себе христианство. В христианском богословии понятие язычества означает дохристианские или нехристианские религии. Понятие взято из Нового Завета – где под язычеством подразумеваются народы, опять же народы, или правильные языки. Вот откуда взялось язычество сейчас. Как противопоставляемые первым христианским общинам. 22-е изображение. Так что по Ватикану язычниками можно считать любых инаковерующих. Понимаете? Любых. Например, индуизм, буддизм или мусульманство по этому понятию тоже язычество. И кстати, в Древней Руси язычниками назывались любые иноверцы, в том числе и христиане. Повторяю, для тех славян, что чтили своих богов, христиане считались язычниками. Все наоборот. Далее, после греческого крещения у нас на Руси церковь стала часто называть язычников погаными. Этот термин спионерили из грубой латыни Римской империи. Ну, как обычно, с Запада, да? Поганы от слова «погана» – это деревенская вера переводится с латыни, да? «Поганы» изначально деревенский, провинциальный, грязный. Сегодня термин «язычник» вполне прижился, хотя некоторые группы, современные группы, стараются его избегать. Они предпочитают термин «славянство». Я предпочитаю все-таки термин «язычник», хотя бы потому, что у слова «язычник» есть правильная старорусская трактовка «азычник». Да, то есть не я, а азычник. Через аз. Теперь другой термин. Ведизм. 23-е изображение. Еще раз подчеркну, что ведизм – это не религия. Это не культ поклонения. Это мировоззрение древних славян. Это культура наших предков. Мировоззрение. Осознайте вы наконец это. «Ведаю», – говорили наши предки. Они не верили, они ведали. Причем ведизм – это не просто слово «знаю». Да? А ведизм означает «три единства». То есть три как бы составных части. Во-первых, ведать – это иметь знания, то есть ты просто знаешь. Во-вторых, это понимать то, что ты знаешь. И в-третьих, владеть, то есть уметь применять на практике. Ну а покорно служащую Западу наша академическая наука трактует понятие ведизм очень односторонне и крайне тенденциозно. Я бы даже сказал, подло трактует, как языческую религию, в которой обожествление сил природы, магические обряды и жертвоприношения. Ну вот так вот, для дурачков. Раз, два, три, все. Дальше другие термины. Слово «вера» – это вообще другое понятие. У наших предков вера записывалась двумя рунами. Ну, теми самыми, да, так сказать, которых никогда у славян типа не было, да? А, значит, веда имела два корня. Ве и ра. Первая руна, звук ве, означала знание. А вторая руна, звук ра, означала свет. Вера – это просветление знанием. Именно поэтому наши предки называли себя православными, то есть прославляющими правь. Верхний мир. А уж потом этот термин присвоило себе христианство. Понимание древнеславянского язычества в качестве ведийской цивилизации или ведизма обычно соотносят с именем русского писателя 20 века, белого эмигранта Юрия Петровича Миролюбова. Естественно, многократно облитому грязью нашими дельцами от науки. Ну, в основном, за самое первое издание в Лесовой книге, которая мало того, что волхварь, так еще и не полный волхварь. Да, не все и поймут в Лесовую книгу. Ведь по словам ее переводчика Валентина Гнатюка, она написана сложным жреческим языком. В ней записана история Европы за 1500 лет до греческого крещения Руси. При этом сказать, что покорно служащее Западу современное научное сообщество не любит Древнюю Русь, это ничего не сказать. Она нашу Русь ненавидит, люто и без всякой объективности. О дикой ненависти к первоисточникам прекрасно говорит факт пожара 30 января 2015 года в библиотеке «Инион Ран». Почему-то сгорел только весь фонд в Лесовой книге, где хранились научные материалы по ее исследованию. Подчеркиваю, научные материалы. Сейчас утрачены оригиналы всех первых газетно-журнальных изданий и переводов. Но зато теперь, господа западники, гордо кричат: «Книга-подделка!» Вот так и сегодня. Как и во времена немцев Романовых, цинично уничтожают русское наследие любители выступать в Парижской Сорбонне или читать лекции в английском Оксфорде. Далее поговорим об отношениях славян с богами. То, что в тысячах лживых книг сегодня названо религией, или религиозными верованиями. Еще раз подчеркну, это не религия, это часть мировоззрения. Еще раз повторяю, славяне не верили, а ведали. Они знали, и знания были основаны не на религии. Сегодня у нас подобный взгляд называется научное видение. Осознайте, наконец, эти знания принципиально ничем не отличались от научных. Все наши прозападные историки об этом молчат. Но ярлык «религия» приклеен обязательно. Это обман, это фальсификация. Нет тут религии. Все активные творцы современного русского неоязычества, например, покойный художник и идеолог Игорь Синявин или писатель Александр Асов, утверждали, что эта вера изначально называлась православием, ибо славяне славили правь, шли стезей прави. И это правда. Надо ли напоминать, что в определенных кабинетах эти фамилии, названные сейчас, вызывают лютую злобу и ненависть? Теперь о самих богах. Благодаря совместным титаническим усилиям и церкви, и чиновников от Запада, сегодня в стране царит дикий разброс мнений по славянскому пантеону богов. Кого включать? Ну, например, есть известные Перун, Велес, Сварог, а куда Бабу-Ягу? Или древних Вышини и Крышини? Опять же, в одной общине язычников считают богов личностями, в другой – это лики единого бога, в третьей – аватары обезличенной природы, а в четвертой – вообще обожествленные предки. Все, голову сломаешь. Но вот это все сделано специально. Повторяю, люди, поймите, наконец, этот полный хаос сделан специально. Сегодня уже и одну общину натравливают на другую. Люди, славяне, ну вас же развели как детишек, малых и глупых. Но если вам, цитирую, самую полную книгу про русское родноверие и неоязычество, пишет доктор исторических наук Виктор Шнирельман, лауреат премии Егора Гайдара. И вы это читаете? И вы этому верите? А вначале этот текст издается в Библейско-богословном институте. А знаете, ну вот слов-то нет, по крайней мере, приличных. Я вам повторяю еще раз. Гайдаровский лауреат Шнирельман. Люди, у вас с головой что, совсем плохо? Конечно, надо в очередной раз признать, что хорошее советское образование ныне полностью уничтожено. Образование уничтожалось планомерно, целенаправленно. Человек, думающий, уже заменен на тупого потребителя, на самовлюбленного барана, которого можно стричь и резать. Знаний нет совсем. Школа воспитывает Иванов, не помнящих родства. Но люди, дорогие мои, если вы начинаете увлекаться мировоззрением предков, неоязычеством, так извольте изучить весь пласт научных знаний по данной теме. Научных. Вы ведь его не знаете совсем. Более того, в текущей информационной войне с Западом все вот эти ростки мировоззрения прадедов облиты помоями, навешаны лживые ярлыки. Когда вы читаете фразы типа «четкой иерархии богов не существует», это не невежество, это циничный обман. Ведь наши СМИ старательно служат либералам и Западу. Поэтому сейчас я вам опишу пантеон славянских богов. Ну вот самых-самых азов, понятно, что не смогу описать все за огромного объема, ну хотя бы вот самые стартовые ростки. Начну я с цитаты советского академика Бориса Рыбакова. «Резкое противопоставление язычества христианству не имеет ничего общего с истинным положением вещей. Точка». Вот так, люди. Ничего общего противопоставления не имеет. Нет разницы. Лапшу с ушей снимаем. В чем проблема? По славянскому пантеону есть три базовых фактора. Это разные названия одного бога. Первое. Обман про политеизм и лики 2. И периодизация язычества 3. Вот эти три фактора разом сметают и ложь веков, и фантазии заинтересованных, скажем так, лиц. Первый фактор – разные имена. Вот совсем близких совпадений имени и вида знаю только два. Это Крышень Крышна и Рада Радха. То есть славянское и в Индии. Видите, практически совпадает. И внешний вид совпадает, с дудочкой он стоит. Все совпадает. У остальных богов по хроникам, по мифам совсем разные названия. Что вполне понятно. Разные племена, разные названия. И как минимум могло быть 3-4 имени бога или лика бога. Наше славянское, имя в Индии, имя в Греции или, например, в Риме, и имя в текстах средневекового Запада. Но ведь и по сути образа, и по решаемым богом задачам, по символу, по его действиям в мифах, по изображению становится понятно, что это один и тот же бог. Ну вот что сложного вот это осознать? Но упертые вот глупцы бьются в истериках и злобных комментариев. Ну если мозгов нет, бейте. Вот пример по сути образа. Лада Богородица у славян названа древом рода, которое порождает богов у людей. А что у нас в традиции Индии? Богиня Парвати – это олицетворение сил природы, которая порождает все живое в пространстве и времени. Совпадает идеально. Еще пример. Греческий Аполлон был сыном демиурга Гефеста, а его алтарь делался из золы. Но наш славянский дачбог был сыном кого? Демиурга Сварога. И мы знаем зольники славян. Аполлон убил мать своего сына, Крониду, за ее измену с простым смертным. А славянский дачбог установил закон женам за един муж посягать и казнил знатную женщину и ее любовника. Ну вот вам полные совпадения, понимаете? Полные. Второй фактор. Политеизм. 29-е изображение. То есть обман про политеизм или про многобожие. Напомню, политеизм – это вера во многих божеств и богинь. Откуда же взялась ложь-то про многобожие славян? От конкурентов, естественно, из Рима, из Ватикана. Еще немецкий монах, хронист XII века Гельмульт из Бассау в своих славянских хрониках четко пишет про верование славян в единого бога рода. XII век. Что все остальные боги в их многообразии есть лишь проявление этой единой божественной сути в различных аспектах. Что наши историки? Ой, историки внезапно забыли про эту летопись. Как так случайно? Ай-яй-яй. Вот раз и забыли. А вот уже в 20 веке Юрий Миролюбов ссылался на тексты в Лесовой книге о разных воплощениях единого славянского бога. Крынь 9.3, цитирую. «Есть такие заблуждающиеся, которые пересчитывают богов, тем самым разделяя сваргу. Они будут отвергнуты родом, так как не вняли богам. Разве вышень, сварок и иные суть множества? Ведь бог род он один и множествен одновременно. И пусть никто не разделяет того множества, кое суть единства, и не говорит, что мы имеем много богов. Точка». Ну, черным по белому написано. Конечно, вешать тупые ярлыки легче, чем разбираться в разных ипостасях славянского бога. Но вот вам пример. Я напоминаю, что в христианстве есть три ипостасность бога. То есть Бог един по существу и троичен в чем? В трех лицах. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Троица единосущная и нераздельная. И это всем понятно, все соглашаются. А что, у славянского единого Бога просто больше этих ипостасей? Так сложно понять? Не 3, а 20. В чем сложность? Ну, думать надо, конечно. Третий фактор предварительный – наличие периодизации и идей души и реинкарнации. Периоды разного язычества выделяли еще христиане начала эры. Есть три знаменитых текста. Первое – это прославленное поучение слова об идолах 4 века нашей эры. У него есть правильное название, такое длинное. Я вам зачитаю. «Слово святого Григория Богословца в Толцех о том, как о первые погане, сущие языцы, кланялись идолам и требы им клали». Вот так вот. Григорий Богослов – это, по-правильному, Григорий Назианзин, архиепископ Константинопольский при императоре Феодосии I. При этом для данного текста опытный спорщик, отец Григорий, отобрал наиболее такие яркие примеры, а кое-что так аккуратненько подделал. Я потом приведу парочку примеров. Еще были, я же сказал, три текста, да? Еще были два древнерусских книжника XII века, которые не только писали о язычестве и разбирали историю славянских верований, но и обязательно показывали разные стадии язычества. Например, летописец князя Мстислава Владимировича в 1114 году при посещении Ладоги выписал генеалогию древних царей-богов и даже снабдил их славянскими параллелями по именам. Это и есть в Ипатьевской летописи, открывайте, читайте. А вот Юрьевский епископ Даниил, он же Даниил Паломник, это более правильно, в начале XII века взял часть древнего поучения патриарха Григория, то самое первое, и добавил свои толкования к славянскому язычеству. Это вот три знаменитых текста, в которых достаточно популярно все описано. Но сегодня у нас что? Про эти тексты забыли, замолчали, сделали вид, что их не было. И ныне неучи ставит весь пантеон славянских богов как постоянную константу, что верх глупости и невежества. Я постараюсь пояснить попроще, здесь сложно. Периодизация – это не только изменение состава богов или главенство какого-то бога в разные имена. Здесь суть про реинкарнацию, суть про душу. Понимаете, на первом этапе у наших прадедов, то есть у славян, в первом этапе язычества, были представления, что умерший человек не покидает земли людей, а лишь превращается, перерождается в какое-то иное существо. Вот, помните, у Высоцкого была песня, да, так сказать, в кого переродишься. И вот Только на втором этапе язычества появилось какое-то обиталище душ, то есть загробный мир. Вот она главность. То есть на первом этапе славяне раньше думали, что умершие люди в том или ином облике находились среди живых. А после появления загробного мира, со второго этапа, то есть уже в эру богов, человек и на том свете оставался человеком. Но только уже в другом мире, с душой. Есть целых 4 этапа славянского язычества. Конечно, есть разные мнения, кое-кто их объединяет. Кто-то из этих 4 получает 2, кто-то 3. Но вот по-правильному, по-научному их 4. В хронологическом порядке. Этап номер 1. Это культ берегинь и упырей, которым славяне клали требы. Я процитировал летопись. Это такой культ природы с ярко выраженным дуализмом. Упыри и берегини – это древние наименования двух противоположных начал – злого и доброго, то есть враждебного человеку и оберегающего человека. Оберегают берегини. Заметьте, и те, и другие во множественном числе. То есть это не боги. Тут нет богов, тут нет персонификации. И этот культ доживет практически до начала нашей эры. Этап номер 2. Культ бога рода. Рода как единого божества Вселенной и всей природы. По-другому его называют культ рода и рожанец. А Григорий Богослов, помните, тот самый, который написал-то об идолах, цитирую его немножечко. «В поганстве даже и доселе трапезы роду и рожаницам на прелесть и нухулу святому крещению». Точка. Патриарх Григорий считал культ рода главным. Основным культом. Он на Руси десятки веков. Доживает минимум до 15 века. При этом рожаницы были земледельческим перевоплощением вот тех самых первых оберегающих берегинь. Иногда часть вот этого этапа выделяют отдельно и делают как культ двух рожаниц, как предтечу культа единого рода. То есть они как бы перед культом бога рода, типа вначале были две рожаницы. Этап номер 3. Культ Перуна. Это была просто языческая реформа существующего пантеона богов. На Збруческом идоле 9 века бог-воин Перун есть, а значит, с идол он относится ко второму этапу. Так вот, Перун есть, но он изображен на боковой грани, то есть ни на главной, ни на лицевой. Царский историк и эмигрант Евгений Васильевич Анечков в своем труде 1914 года «Язычество и Древняя Русь» доказал, цитирую, «культ Перуна – дружинно-княжеский культ киевских Игоревичей». Точка. То есть молодой культ, он был навязан некоторыми князьями княжеской дружины, то в одном месте только, в киевском княжестве. А на Руси он жил с 9 по 13 века. Иногда этот этап, вот третий, объединяют с этапом культа единого рода, типа как его финал. Да, это не финал, это глупость. Это два разных этапа. Ну и, наконец, этап 4. Двоевластие богов. После официального принятия греческого христианства боги отритнута, но отай, то есть тайно, молились и рожаницам, и древнему богу роду, и даже иногда пантеону Перуну. При этом двоевластие пошло именно после 9 века. Несмотря на то, что на Руси уже существовали и древнерусская христианская церковь святого апостола Андрея Первозванного, основанная частью славянских волхвов еще в первом веке нашей эры, были и богомилы христианские, а потом в 13 веке добавились и несториане. Причем вот этот культ бога рода из второго этапа оказался очень живучим и доставил церкви значительно больше хлопот, чем достаточно быстро исчезнувший культ дружинного Перуна. Я литературу начинал с филолога Николая Михайловича Гальковского, филолога 19-20 веков, ярого христианина, выпускника Смоленской духовной семинарии. Он выпустил книгу, как я уже сказал, 1916 года эта книга. Так вот, в этой книге он сделал признание, я ее процитирую. «Да, мы разрушили русскую культуру, но зато мы побороли язычество». Точка. Вот так. Кто плохо слушает, повторю. Мы разрушили русскую культуру. Так, 4 разных этапа. Объединять их или умалчивать о каком-то из этих этапов – это невежество, это глупость, это элемент информационной войны. Немного пояснений, ну или замечаний, к этим четырем этапам. Когда я говорю про первый этап и упырей, очень часто промытые фильмами Голливуда подсознание услужливо переводит «вампиры». Лапшу с ушей снимаем. Да, упыри, славянские упыри – это исчадие или творение зла. Да, сосущие человеческую кровь. Да, поедающие мертвецов. Вот только не вампир, а вапр. А еще правильнее – яперь. И у наших предков понималось как очень древнее определение чужой, иной силы. Если кому интересно, в славянском фольклоре вапри много и очень подробно представлены. Еще сложнее с берегинями. На первом этапе язычества это женские мифические существа, заботящиеся о посевах, о дожде для полей, оберегающие человека и дома, и в лесу, и на суше, и на воде, помогающие обиженным, сиротам. Это духи, это не богини. Они изображались юными, крылатыми, бледнолицыми девами, очень красивыми, в тонких белых одеждах и с длинными распущенными косами. Их еще называли сестриницы, вилы, самодивы, облачные девы, лихоплейси, нимфы, вельвы. Много названий. Но повторю главное. Крылатые и облачные. Крылатые, облачные. Берегини-вилы могли летать, как птицы, обитали в горах. Они владели колодцами, озерами, обладали способностью запирать воды. Запирать в кавычках. Иногда говорят «морозить воды». Слово «вила» изначально происходит от глагола «вить». По легендам, их сила была в длинных-длинных косах. Косах до пят. Причем, если отнять у них крылья, то берегини теряли способность летать и становились простыми женщинами, которых славянские мужчины брали в жены. Но прозападные халуи, фальсификаторы и наши продажные писаки за последние 3 века сначала превратили берегиню в русалку, потом придумали ей рыбный хвост и, наконец, из доброго духа превратили в зловредную и коварную утопленницу. И они стали лоскутихами, лишачьими, лохматками, девками-волосатиками и прочими дурными названиями. Ну а дурачки сегодняшнего интернета копируют фальшивки врагов, процитирую глупых неучей. «Русалок часто встречают на берегах рек и озер, которые не берегут и охраняют. Отсюда и пошло название «берегини». Конец бредятины. Господа бараны». Ну, если не знаете, ну прекратите свои идиотские фантазии. Кстати, германская ундина тоже не имеет хвоста. Она ведь тоже берегиня. Откуда хвост? Да просто в убогой Европе были поверья, что русалки – это девы с рыбьими хвостами. А наши Романовы что? Копировали Европу. Советским же людям промыли мозги сказкой датчанина Ханса Андерсена «Русалочка» и одноименным диснеевским мультиком. И все, этого хватило. Вот оно, промытое подсознание. Русские люди все забыли. Вот вспомните. Великий Александр Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила». Пушкин знал историю, в отличие от вас. В 1828 году поэт добавил к своей поэме вступление «У лукоморья дуб зеленый». Вы же все в школе учили строчки. Там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит. Кто сидит на ветвях? Птицы сидят, крылатые берегини. Да, по русским преданиям, на русальной неделе русалки выходят, выбирают себе развесистую, склонившуюся над водой иву или плакучую березу. И вплоть до осени там и живут, на деревьях. Качаются на ветвях, расчесывают волосы, аукаются между собой. Водят веселые хороводы с песнями, играми и плясками. На русском севере даже еще в начале 20 века вырезанных на досках сирен называли добрыми берегинями. Там еще это сохранялось. Ну, представляете, вот сколько у вас вранья вбито. Далее. В начале второго этапа язычества звериный скифский стиль наложился на культ множества берегинь, женских существ, и превратился в культ двух рожанниц. 37 изображение. То есть в славянском миропонимании это были древние божества, плодородие и жизнь. Напомню, это самое начало второго этапа перед богом Рудом. Не перепутайте этапы. Это две богини, Лада и Леля. Подчеркну для тысяч глупых бездарей. Девы судьбы, доля и недоля, никакого отношения к рожаницам не имеют. Никак, никогда. Если же искать аналогии с древнегреческими богинями, то Лада – это Деметра, а Леля – это Персефона, жена Аида. Далее, причем тут звериный стиль? Просто в древности у различных народов Сибири небо, только самое, которое над головой, было представлено двумя женщинами, лосихами, морды которых образовывали небосвод. Но иногда потом вместо лосих были две звездные медведицы. По рожаницам в археологии полно керамики, полно рисунков четырех женских грудей, источающих небесную влагу, дождик. Много найдено ритуальных сосудов по форме женских грудей с отверстием, где соски, для обрядов орошения земли. Повторюсь, это начало культа единого бога рода. Культ двух рожаниц. Еще одно пояснение. Баба Яга, она же Ягишна, Ягибиха, образ из нашего детства. Все ли помнят, какой бред вам впаривали? Баба Яги волосы косматые, косы расплетены, у нее костяная нога, летает на ступе, помелом след заметает, живет в дремучем лесу, вокруг избы забор из человеческих костей, а на заборе торчат черепа людские. Вот такая лапша на ушах для лохов. Баба Яга к славянским богам никакого отношения не имеет. Вообще. Еще советский филолог и фольклорист Владимир Яковлевич Проб писал про образ доброй, благожелательной Бабы-Яги, помогающим герою советом и делом. Ведь Яга – хорошая хозяйка. Она приветливо встречает героя, вкусно угощает, парит в баньке, дает полезные советы. Яга и пивунья. Почти во всех сказках Баба-Яга поет песни, частушки. Но об исследованиях профессора Проппа, честного ученого, наши прозападные халуи от науки стараются молчать. Ведь эти знания не вписываются во вранье учебников имени денег Сороса. Понимаете, у наших предков, у славян, вплоть до 18 века было принято умерших хоронить в домовинах. То есть сами тела сжигались где-то на стороне, а затем помещали в небольшую бревенчатую избу смерти. Эти домики мертвых ставили на столбах, сваях, ну или очень высоких пнях. Столбы обкуривали дымом. Вот вам, курные ноги. Обкуривали их. А если это были высокие пни, то пеньки, чтобы они сохли и меньше гнили, их корни, опять же, либо подрубались, либо вытаскивались из-под земли. Вот вам те самые курьи ножки. Все похоронные ритуалы исполняли женщины-жрицы. Причем метла – это специфическое средство, связанное у древних славян женской магии и очистительной силы. Ложь про Ягу, похитительницу детей, выдумана по фальсификации древнего обряда, посвящении юношей в охотники и воины. Яга, огонь, огонь, был глагол егать, егали охотники. А Баба Яга – главные матери охотников. Подростков 10-12 лет на время вот этого обряда уводили из селения и подвергали различным испытаниям. Делали это в лесу, у Яги, которая кто? Мать и хозяйка зверей. А обряд перепекания детей в русской печи применялся еще вот даже в 20 веке. Такое было, например, в деревнях Беларуси. И, конечно, печь была без огня. А болезненные дети действительно становились более выносливыми. Вот так. Добрую знахарку, Видану Егинишну, или бабушку Егиню, западники и церковь сделали кровожадной злодейкой. А глупый пипл хавает. Заметьте, при этом про магию слова ничего еще не сказал. Просто осознайте, как вам врали, врут и будут врать. Кстати, есть самый первый видеоклип Андрея и Татьяны Шадровых. Называется «Матушка Егиня. Как исказили древний образ». Такой 2015 года, весьма душевный. Кстати, учитывая обман от самовлюбленных истеричек, феминисток и иже с ними, поясняю, Егишна – старшая женщина охотников, да, но это не матриархат, решение принимает мужчина. Ну, а что касается двоеверия, так ведь русские крестьяне даже в XIX веке одновременно праздновали Масленицу, Кострому и Купалу и верили в русалок, леших, домовых, и ничего, нормально. А теперь давайте про славянских богов. Хотя бы вкратце. Если вы откроете интернет, то найдете тысячи и тысячи нелепых текстов, убогих картинок, лживых презентаций. Но, оказывается, в школе детишек заставляют делать презентацию и гадить на славянских богов. Вы же понимаете, рабом нужно быть с детства. В лучшем случае все эти выдранные куски текста с описанием – этакие глупые справки на случайно собранную бригаду шабашников. Толку от них никакого. Ну а тысячи и тысячи дятлов клавиатуры, ничего не понимая в славянском язычестве, засорили сеть своими фантазиями, а точнее помоями. С упрямством баранов перед воротами каждый неуч разглагольствует про десяток богов. Этот бог неба, этот ветра, а этот грома. Утонуть в этих фантазиях дурачков легче легкого. Очень прошу, пожалуйста, не читайте вы этот бред. Три самых главных ошибки. Первое. Нет цельного образа богов с иерархией и детьми. Второе. Нет ипостасии ликов бога рода с привязкой к типу мира. И третье. Нет перерождения того или иного бога. Три грубейших ошибки. Повторяю, без учета этих трех факторов, все эти тексты, картинки – чушь собачья. Напоминаю по мирам еще раз. Мир правь для светлых богов. Мир явь для людей. Мир навь для душ и темных богов. Да-да-да, это один в один то же самое, что потом в христианстве стало подземным, земным и небесными царствами. Один в один. Потому и глупость дурачков видна сразу. Ну вот, к примеру, неучи придумали схему пантеона Ра в виде креста. Открываем. Но не может быть Вий, бог подземного мира, быть среди богов Яви. Надеюсь, это всем понятно. А Ярила, светлый солнечный бог, не может быть в темном Нави. Ну, согласитесь, такие вещи – это элементарно. Второй по перерождению. Тот же бог Велес по славянским мифам умирал и рождался много раз. У него очень много имен. Он имеет множество ипостасей, причем рождаясь от разных родителей. Велес был Асом, Асилой, Астором, Доном, сыном Дану, Рамной, сыном Ра, Тавром Бусичем, Гведоном, Коровичем. Например, в Малой Азии он был Ваалом, а в Индии – Валу. Понимаете, вот название моря. Ну, племена разные, ну что вы хотите. Причем даже по функциональности богов есть полные совпадения. Например, есть бог любви – Кама и богиня любви – Ака. При этом есть одинаковые два бога мудрости и веселья – Китаврас и Квасура. Вот так вот. Итак, про богов, про их лики, ипостаси, перерождение детей и внуков. Как бы вам ни врали сегодня, но почти о каждом боге сохранилось много славянских мифов, преданий, сказаний, обрядов, рисунков, вышивок. Список богов, он очень большой. Вот это вы можете видеть на изображении. Ведь кроме древнерусских и полабских, есть еще сербские, словацкие, чешские имена. Аналоги, естественно. Здесь есть большая проблема, которая называется имена. Уже много лет честные ученые объясняют, народ Руси уже давно, по сути, потерял и славянские, и русские имена. Повторяют уже много лет. Но глупости становятся все больше и больше. Тупые бездари пишут и пишут комментарии. Это разве славянские имена? Где тут русское? Да ты осел, товарищ. Вот эти претензии самовлюбленных есть в любом форуме. Объяснять дурачкам бесполезно. Но если столько лет уже объясняют, таким поможет только гильотина. Для вменяемых, повторяю еще раз, почти все современные русские имена – греческие, латинские, еврейские, древнегерманские, иногда древнескандинавские. И появились эти западные имена только после христианства. А после Петра Антихриста настоящие русские имена были выведены из употребления и забыты. Практически нет русских имен. Вот вам примеры. Имена Георгий и Екатерина. Чьи? Греческие. Виктор и Павел. Чьи? Латинские. Анна и Мария. Чьи? Еврейские. Хотите настоящие русские? Хорошо. Корвалолу накопайте. Открываем договор с Византией 912 года. Цитирую. Корвалолчик выпили, да? Мы от рода русского. Карлы, Энегельд, Фарлам, Веремут, Рулав, Гуды, Руалт, Карн, Фрелав, Руар, Активу, Труан, Лидул, Фост, Стимит. Точка. Ну что, нравятся русские имена? Знакомые? Берем второй договор. 945 года. Читаем только имена. Ивор, послы, Вуефаст, Искувею, Слуды, Улеп, Каницар от Преславы, Шихбернс Фандер, Простен, Либиар, Грим, Кары, Егри, Ваист, Истер, Явтяк, Шибрит, Алдан, Кол, Стегги, Сфирка, Алват, Фудри, Мутур, Купцы, Адунь, Адулб, Игвольд, Улеп, Фрутан, Гамол, Куцы, Емик, Турабит, Фурастень, Бруны, Руальд, Гунастер, Фрастен, Игельд, Турберн, Моне, Руальд, Свень, Стир, Алдан, Телень, Абу-Пексарь, Визлев, Синча, Борис. И концовочка. От всех людей русской земли. Вот вам русские имена. Настоящие. Которые вы не знаете. Надеюсь, теперь всем понятны русские имена. А дебилы со своими комментариями, где тут русское, воткнитесь, пожалуйста. Возвращаемся к богам. Рассказать обо всех богах наших прадедов нужны десятки лекций. Поэтому я постараюсь сейчас остановиться на иерархии структуры пантеона. И почему мы внуки богов. Это главное. Этого в изложении для пионеров нет нигде. Пойду от общего к частному, сверху вниз. Все очень сложно. Пожалуйста, будьте очень внимательны. Итак, самый главный – бог-род, творец вселенной. Покровитель всего мироздания. Он же пращур род, он же род-породитель, он же род Всевышний, он же изначальный бог. В Индии бог Шива, бог Сива седой. В санскрите иногда Параматма. Вот вам уже семь имен и даже без ликов. 43-е изображение. Это бог, который чистое сознание. Суть все сущее. Обычно говорят, что сам бог-род выше всякого лика и образа, и что постичь Творца можно только сердцем. Обычными изображениями бога-рода являются дуб, как мировое древо, камень-алатырь, как символ незыблемости и созидания, и яйцо, как олицетворение космоса. Еще часто добавляют весы и солярный символ Солнца. В древности люди соотносили с богом-родой, ну, он же Шива, два символа или атрибута – трезубец и фалос. При этом фалос у славян назывался хиер, а в Индии – лингам. Но сегодня многие неоязычники жестко продвигают мысль о том, что бог-род должен быть и без изображения и без символов. Ну, что в честь бога-рода не создавались, никогда не создавались капитальные храмы. Потому что считалось, что молиться богу-роду можно было в любом месте – так как он вездесущ. Нету храмов и не было никогда. Есть такой термин – карбы. Ну, они же резы. Так в старину именовали буквы, которые резали на дощечках. Соответственно, карб ведания – это текст на дощечках. Для понимания Богорода я процитирую строчки из «Карб ведания миросотворения». «Все родом объединено и в роде пребывает». Боги произошли из рода и родом управляемые. А люди суть род божеский в мире яви. Точка. Смотрите, как просто. Повторяю еще раз. Мы боги в мире яви. И, кстати, чествование рода – это поминание предков, поминание своих родичей. Ну, а из праздников до сегодняшнего дня дожили Родоница и Родион Ледолом. Знаете, немного отвлекусь на историю восстановления бога рода на фоне царско-советской своры предателей от науки. Точка зрения всего Запада очень простая, она не менялась никогда. Никаких пантеонов богов у отсталых славян быть не может. Именно поэтому наши халуи от истории десятилетиями пытались изничтожить славянских богов, объявляли их вымышленными, старались о них молчать, ну или хотя бы заимствованными, да, разжаловали их в низшие духи или даже в обрядовые чучела. Например, царский профессор, историк Александр Николаевич Веселовский вообще утверждал, что бог род – это домовой подпечник. Что смешно, при этом место пребывания рода указывалось не в доме или под печью, ну, что естественно для домового, а на воздухе, то есть на небе. Уже не бьется, да? Ну, а после того, как в 1848 году в обмелевшей в жару реке Сбруч нашли четырехликую каменную статую рода X века, эта политика сокрытия правды стала доминирующей. Артефакты наши господа просто уничтожали. В самом лучшем случае игнорировали. Ну вот вам пример. Найдены были развалины бужского языческого храма. Там множество надписей, рельефов. Но их никто не изучает и изучать не собирается. Ну а уничтожали вот этот вот каменные статуи X века, она практически единственная. Зато теперь эти прозападные уроды блеют. Ничего не сохранилось. Ну, конечно, если все уничтожать-то. И вот на этом мерзком фоне в 1981 году вышла книга советского академика Бориса Александровича Рыбакова «Язычество древних славян». Это была бомба. В один миг, просто вот, в один миг воевода советской археологии, герой социалистического труда, лауреат Ленинской и двух сталинских премий, многократно награжденный орденами, там только орденов Ленина 3 штуки, в один миг он стал изгоем в советской науке. Свора подонков от науки подняла дикий вой. От обвинений в спекуляциях, отсутствия методологии там, и до ярлыка-дилетанта. К профессору, да? Награжденному многократно. С тех пор прошло 40 лет. Но и сейчас предатели от истории оскорбляют Рыбакова и подтасовывают. Врут, гадят. Знаете, вот на днях читал тут помои очередного доктора наук. На Рыбакова повесили ярлык «агент КГБ» и, процитирую этого урода, «имя рода возникло из неправильного прочтения поздних греческих рукописей о гадании по звездам. Наша культура нормандская. Точка». И вы еще ждете, а вот таких вот субъектов правды истории? От вот этих вот? А после победы патриотов как минимум нужен закон о люстрации историков. А вот к таким вот вообще-то применима статья «Измена Родине». Но возвращаясь к структуре иерархии пантеона славянских богов. Начну с очень заумной теологии. Еще раз, все сложно, будьте внимательны. Род Всевышний, который суть все сущее, имеет 2 аспекта. Личностный и безличностный. Он же надличностный. И, кстати, 3-го, всепроникающего аспекта здесь нет. Но в Ведах есть расшифровка аспектов. В личностном аспекте считается, что Бог-род – это личность. А в безличностном считается, что род Всевышний – это закон. Просто определенный закон, по которому развивается все мироздание. При этом он одновременно конгломерат всех энергий и всех законов мироздания. Безличностный аспект Всевышнего – называется в мужской ипостаси великий Рамхи, он же Ра-Эмху, а в женской ипостаси Ра-Река, она же матерь Сва или Инглия. В Ведах Дравидии, ну то есть в Индии, безличностный аспект Всевышнего именуется Абсолютом, а его личностный аспект, в зависимости от учения, там несколько учений, либо Махадев Шивой, Махавишну или Парабрамой. Вот так. Но как умные люди говорят, знаете, вот все-таки правы и те, и другие. Потому что считается, что род выше личностного и безличностного аспектов. То есть правильнее в понимании знания пройти по золотой середине. Ну, если сможете. Так сказать, прочувствовать середину. А личный совет, чтобы понять вот эту сложность, необходимо не выбирать, а объединять. Ну, как-то так вот. Далее смотрим. По всем этим верхним уровням прошлись. Дальше. Род-породитель представляет собой единение двух разных противоположностей. То есть две ипостаси в одном. Светлой ипостасью рода является Белобог. Это силы света и созидающие энергии, то есть которые там оживляют все сущее. А темной ипостасью рода является Чернобог. Просто, да, белый бог, черный бог. Темный бог разрушительных сил природы. Вот смотрите, Чернобог является не злым. Он не олицетворением сил зла, а необходимым действием очищения, предваряющим новый акт творения мироздания. Вот так вот. Еще дальше спускаемся. Род-породитель проявлен различными аспектами своей божественной сути во многих ликов богов его детей, единых с ним и неотделимых от него. То есть, чтобы было управление мирами и поддерживался порядок, Бог род создал себе помощников, темных и светлых богов. Еще раз, повторяю совсем просто. В зависимости от конкретного мира, из трех типов мира, правь, явь, навь, у единого бога есть разные лики и десятки детей и внуков. При этом напомню, чтобы не путались, правь, славь и светлая навь – это одно и то же. Для мира богов, то есть мира прави, слави, мужским ликом рода прародителя является бог Вышень. В индуизме бог Вишну. Помимо того, что Вышень – хранитель мироздания, этот бог-покровитель нашей вселенной, вселенной, то есть яви, в светлых мирах праве. Обычно Вышень изображают четырехруким, и у него было аж 10 аватар. Для нашего явного мира, то есть мира яви, мужским ликом бога рода является бог Сварок. Верховный небесный бог, управляющий течением жизни и всем мироустройством. Он сын, сын рода породителя. Он поднял небеса, небо, сваргу, проложил путь солнцу, сурьи небесной, и сотворил мать сырую землю, то есть землю-матушку. Кстати, сварга – это небо по-староиндийски. Все просто. Имен у сварга очень много. Еще раз подчеркиваю, это для мира яви. В индуизме это Брахма, у греков это Гефест, а, скажем, у адыгов это бог Тлепш. При этом сам Сварок является отцом для своих детей, для множества светлых богов и богинь. Именно поэтому наши древние православные предки называли их всех сварожичами, то есть детьми бога Сварога. Соответственно, Сварок приходится Вышню кем? Сыном. А Перун будет кто? Внук бога. Для нашего мира яви, явного мира, женскими ликами бога рода являются две богини. Лада и Леля. Они же рожаницы. То есть те, которые рожали богов. Лада – это мать и всех светлых богов сворородичей и первых людей. А Леля – ее дочь. Породила бестелесных духов. Понятно, да? Значит, Лада, ну она же матушка Лада, Богородица Лада, родительница Лада, матерь Сва, птица Сва, рожаница наипервейшая. Вот сколько названий. В Индии это кто? Богиня Парвати, как я уже говорил. Парвати, то есть первая. У ней три дочери. Белокурая и голубоглазая Леля, которую уже сказал. Зеленоглазая и золотоволосая Жива. И чернявая Марена – это те три самые я-богини любви, жизни и смерти. Три нареченные сестры бога Перуна. А богиня Марена, она же Морена, Мара, великая богиня зимы, богиня ночи и вечного сна, она же Марена Свароговна. И ошибка называть ее богиней смерти. Да, прекращающей земную жизнь человека в явном мире. вроде бы. Но Марена не прекращает человеческую жизнь, а дает людям великое рассеяние, вечную жизнь в мире праве. Если кто ничего не понял из всей этой сложности, перед вами полное, вот полное совпадение с идеями христианского рая и душой. Задолго до самого христианства, осознайте это. У мать сыры земли родилась богиня Макаш, также являющаяся женской ипостасью бога рода, еще одной рожаницей. Помощницей, это пряхи судеб, доля и недоля, предыдущие нити жизни. По благим делам, по заслугам доля отмеряет, а по эгоистичным и неправедным поступкам не доля. В прошлый раз задавали вопрос, да и письма пришли, о славянском боге Тархе. Ларчик-то очень просто открывается. Полное имя бога Тарх Дачбог. Дачбог. Он же Тарх Перунович. Он бог солнца и белого света. В легендах разных народов немного разные мифы рождения Дачбога и, соответственно, русских людей. В одном из рождений Велес был богом Доном, то есть духом реки Дон, и супругом Ясуни Святогоровны, дочери богатыря Святогора. А Дон и Ясуня родили нежную русалку Рось. Сыном ее и стал Дачбог. Причем там миф такой очень интересный. В камень попали золотые стрелы Перуна, и там внутри камня зародился Дачбог, сын Перуна. Рось принесла камень Сварогу, и Сварог освободил его из камня. Поэтому в нескольких мифах его называют сыном Сварога. А в свою очередь потом у Дачбога, у бога летнего солнца, были дети от трех жен, у него было три жены. И вот эти дети стали основателями славянских народов. То есть породили людей, наших предков, славян. Наши первые славянские пращуры – это сыновья Богумир, Радагост и, конечно, Арий, но по-другому Яр, 50-е изображение. Именно поэтому русские – внуки Дачбога и правнуки Велеса. Да, там по некоторым мифам Рось была не матерью, а супругой солнца царя Дачбога. Вот, например, летописец князь Мстислава в том самом 1114 году писал: «После Сварога царствовал его сын именем Солнца, его же наричут Дачбог». И даже слово о полку Игореве написано: «Славяне – Дачбожьи внуки», цитирую, «ибо мы – потомки Дачбога, родившего нас, и потому мы – кровенцы, скифы, анты, русы, брусины и сурожцы». Точка. И обратите внимание, что у наших далеких предков в скифском пантеоне Дачбога нет. Тарх Дачбог – это именно праславянское божество. Как и Тархтария – земля бога Тарха, земля славян. Ну а богиня Тара, она же Тарина, Тая, Табити или Дара – это дочь Перуна, младшая сестра бога Тарха Дачбога, богиня путеводной звезды, покровительница живой природы. Как видите, различий между языческими богами и первым, тем самым настоящим христианством, по сути, нет. Нет его. Вот скажите, вот вы красите яйца на день Пасхи. Красите? Красите. А ничего, что это языческий праздник великой победы бога Дачбога, да, солнца бога, над злом. И этот праздник славяне отмечали красными яйцами, которые символизировали мощь Тарха. Яйца развивались друг от друга. Назывались, знаете как, яйца Кощея. Еще раз говорю, нет разницы с первым христианством. Именно поэтому древнерусская христианская церковь святого апостола Андрея Первозванного, основанная славянскими волхвами еще в первом веке нашей эры, прекрасно уживалась с язычеством. Как было написано там в тексте «Былин до Рюрика»: «Ты пойди-ка в Божью церковь, да молись богам нашим могучим». Не было различий. При этом молитв в сегодняшнем понимании термина «молитва» у славян не было никогда. У славян была не молитва, а молвия, некая совокупность слов, которые человек, обращаясь к Богу, почитает Бога и возносит ему славу. Подчеркну, не поклоняется, не унижается, не умоляет, а выказывает почтение, как сын отцу. Разницу осознаете? Вот вам три примера молви. «Боже сворожий, благослови на темную ночку». Другой. «Ложусь спать на Божьих горах, сам сварог в головах, лада мати в ногах». Третий. «Деды над головой, говорите со мной». Точка. И точка зрения наших прадедов, жителей ведической Руси, очень проста. Они считали молить, значит умолять христианско-еврейских богов о помощи. Есть вопрос наших предков, который веками ставил монахов Константинополя в тупик. А зачем еврейские боги будут помогать славянам? Зачем? Внося слова обращения, славяне создавали нужные звуковые вибрации, сонастраиваясь с которыми можно было, если умеешь, проникнуться частичкой энергии, к которой обращались. Вот аналог славянской молви – это мантры. Они произносятся на санскрите, древневедическом священном языке. Внешне это очень похоже на медитацию. Мантра в переводе с санскрита – высвобождение ума. Так вот, наукой давно уже доказано, что санскрит является средством непривычной нам коммуникации, а очень тонкой передачи информации посредством звуковых вибраций. Это то, что человек терял из-за собственной тупости, из-за собственных понтов, из-за того, что он сел на технику, а это утерял. И весь вопрос здесь в резонансной частоте. Ее нужно знать и нужно уметь произносить. Резонанс на частоте чего? Молекул воды, кислорода, азота, мозга. Интересующихся, отсылая к трудам Петра Горяева, уже покойного, Владимира Журавлева. И поэтому, вот к слову сказать о 5G. Протесты против 7G непонятны только глубоко. Достаточно посмотреть, с чем совпадает частота. И как можно потом контролировать человека без ведома человека. И осознайте, пожалуйста, что между христианской молитвой и молвием мантры пролегает просто бездонная пропасть. Индусы называют мантру вибрацией Вселенной. Даже сегодня в индуизме существуют мантры на каждый день, способные призывать в дом благополучие, материальный достаток, здоровье. Ныне даже уже появилось научное понятие, научное, информационная медицина. Но вот эта волновая генетика мешает стричь жителей Земли. И, соответственно, никому из правящих элит не нужна. Ну, а теперь об воронье Запада, о промывке мозгов по теме оргий и человеческих жертвоприношений. Наши фейк-СМИ и каналы зомбоящика внедряют в ваше сознание ложь о сексуальной распущенности на Руси. Жорно-шлюхи придумали массу дикого вранья. Интернет забит тысячами пикантных статей для дурачков. Про отсутствие стыда, про оргии в день Ивана Купалы, про культ фаллоса, про секс как часть обрядов, про посев голышов, про волхов-дефлораторов перед свадьбой, про отказ от девственной жены, про секс зятя с тещей, про переход вдовы брату, про общие бани как бордели, про пьяный секс на свадьбах. Господи, что только не выдумано, каких только помоев нет. Все это циничное вранье подонков и мерзавцев. Это вранье для тупых, для быдла со смартфонами. Но ведь наши идиоты эти тексты копируют, повторяют. Значит, что? А скотинью не работает. А как вы думали? Современным дебилам навязывается новая идеология. Уже больше 30 лет people хавает идеологию феминизма, проституции и разрушения семьи. Никакой распущенности на Руси не было никогда. Прекратите повторять лживую западную пропаганду. На Руси было целомудрие, духовная и телесная чистота, непорочность, цельность помыслов и поступков. Про целомудрие женщин расскажу далее. А пока всего 5 факторов. Факт первый. Праздник Ивана Купала и Купольская ночь славяне ассоциировали с танцами, смехом, песнями, музыкой. Да, эти танцы у славян считались эротической забавой. Знаете почему? Во время прыжков оголялись интимные места, в обычное время прикрытые юбкой, накидкой или платком. И все. 54-е изображение. Да, на купальские игрища парни умыкали себе невест. Не для секса. Меньше смотрите фильмов. Для свадьбы. Заранее согласовав с родителями. Второй факт. Да, у славян был обряд плодородия. И муж с женой в утаенном месте занимались сексом на вспаханном поле. Причем муж изливал семя на землю. И что? Да, кое-где в каких-то племенах был женский обряд во время страшной засухи. Женщины без мужчин выходили в поле, становились на поле и задирали подолы. Все. Конечно, сегодня вот идея этого обряда, она смешна. Чтобы небо возбудилось и оросило землю небесным семенем, дождем. Но при чем здесь порнография? Где вы ее здесь взяли? Третий факт. Несторианство. Одна из ветвей христианства на Руси. Несторианство разрешало многоженство. Обычно от 2 до 4 жен. Это было. Прекратите врать. Но жены в рабском подчинении мужей не были. Ну, хватит врать и слушать самовлюбленных дур. Да, были патриархальные отношения. Но при согласии другого мужчины взять ее к себе, женщина могла поменять мужа. Так сказать, развод и тут же замуж. Только за другого. Как говорится, в один день, мгновенно. Четвертый факт. В случае гибели мужа женщина оставалась жить в семье брата. Просто жить. Она не возвращалась к родителям. Это у нас сейчас. К мамочке, к мамочке, к мамочке. Нет, она ушла из отцовской материнской семьи. Все, она туда никогда не возвращается. Ее нету больше, она ушла. Это сейчас часовые беседы мамы с дочкой. Какой у тебя муж плохой? Дальше, пятое. Славяне вместе мылись в бане и обнаженными купались в ледяных ручьях. И что? Сейчас финны так вместе парятся в бане. А насчет ледяных ручьев, так ритуал носил вообще-то профилактический характер. Это обычная закалка. И что? Может, хватит? Хватит врать. И, конечно, отличительным знаком интимных отношений славян было отсутствие традиций. Полное отсутствие традиций гомосексуализма. В отличие от гнилой Европы и ее оргий от западной педофилии и западного скотоложства. Уж молчу про бордели средневековой Европы под названием «женские монастыри». Про нее выкиньте в помойку и не слушайте больше. Это ложь. Теперь о жертвоприношениях. Жертвоприношение, если смотреть по науке, имеет цель установление или укрепление связи человека или общины с богами или какими-то другими сверхъестественными существами или предками в поминальные дни путем принесения им в дар предметов, обладающих реальной или символической ценностью для жертвователя. Предметов. Жертвоприношение предметов. Сколько раз еще нужно повторить, чтобы дошло до всех? Жертвоприношение в славянском язычестве – это медицинский факт. Да, оно было. Что жертвовали? Зерно, цветы, плоды, мед. Иногда очень редко какие-то материальные ценности. Типа ножа, колечко там и так далее. Безумно редко животных. Все. Например, у этрусков 1-го тысячелетия до нашей эры в жертву приносили только зерно, плоды, вино. Все. У них даже животных там по пальцам одной руки можно пересчитать. Я напомню, что этрусские сами себя называли расно, рассенами. Их обычаи – обычаи славян. Ну, почитайте вы веды. Ну, хотя бы в лесовую книгу. В археологии около жертвенников находят что? Остатки обугленных колосьев, там, пшеницы, ну и иногда кости животных. Но вам нагло, цинично навязывается вранье о равенстве жертвоприношения и человеческих жертв. Это раз. А во-вторых, навязывается ложь об убийствах женщин. Два. Повторяю, в реалиях жизни наших предков нет человеческих убийств, нет человеческих жертвоприношений, о которых истерично визжат предатели, русофобы и прочие подонки Запада. Их нет. Перед тем, как перейти к славянам, давайте я вспомню человеческие жертвы в самой европейской цивилизации. Ведь в Европе людей жертвенно резали десятки веков. Десятки веков они резали людей. И начну я со всем известного народа, который так часто занимался человеческими жертвоприношениями, что получил запрет от Бога через Моисея в заповедях. Цитирую. «Скажи сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых даст из своих детей в свою Молоху, тот да будет предан смерти». Прямой запрет от Бога. И все равно убивали. Знаете ли вы, что жертвоприношение человека в иудаизме – это основная форма еврейского священнослужения? Вот на той картинке, что была сейчас, левая гравюра очень знаменитая. Это еврейский начальник, он там судья и начальник одновременно Иефай. Это 10 век до нашей эры. Так вот, после победы над аммонитянами он лично приносит жертву Яхве свою единственную дочь. Кто не знает, Яхве – это Иисус. То есть он приносит жертву Иисусу свою единственную дочь, убивая ее. А апостол Павел упоминает потом вот это имя Иефая среди героев веры. Все правильно сделал. Известны законы тех времен, за нарушение которых у евреев виновник должен был принести своих детей в жертву богам. Вот правая гравюра на картинке, что была, называется «Ритуальное убийство младенцев у евреев». Потому что, например, семитский документ из Верхней Месопотамии гласит, что за осквернение царского имени преступника положена следующая кара. Пусть семеро его сыновей будут сожжены живьем для Хаддада. Так. Давайте перейдем к другому народу. Там же. Вот финикийцы, жившие до 8 века, до нашей эры, они вообще практиковали человеческие жертвоприношения. Причем самые лучшие жертвы были собственные дети. И там известно жертвоприношение нескольких сотен детей. А в древних Афинах, которые столь часто ставят примеры, как и в крупных торговых городах Ионии, вплоть до 5 века до нашей эры, во время торгелей приносили в жертву мужчину и женщину. 57 изображение. Вот у карфагенян, живших до 2 века до нашей эры, вообще была постоянная жертвенная яма с огнем, в которую они бросали детей и их родителей. А во время больших бедствий, ну типа засуха, голод, в жертву приносили сотни человек. Причем не всегда просто убивали. Вот, например, римский историк, значит, стыка веков, Гай Салюстий, писал про жителей Карфагена, которых похоронили заживо. Знаете для чего? Чтобы расширить границы карфагенских земель. Ну или давайте вспомним Древний Рим, где для богини Мании за каждого члена семьи приносили в жертву голову одного ребенка. Старый обычай. Вот только в 6 веке нашей эры он был восстановлен царем Луцием Тарквинием Гордым. А может напомнить вам про обычаи Европы? Хоронить людей в фундаментах зданий с целью их укрепления. И в частности, принесение в жертву первенца и похоронить его под полом жилого дома. Эти строительные жертвы доходили до сотен людей. Помните ли вы, что стены Рима были возведены над кровью брата Ромулы, которого он же и убил? Впрочем, вся эта мерзость меркнет на фоне западных крестовых походов в католической церкви и сотен тысяч убийств во имя Бога. Привожу один пример. Крестового похода начала 13 века на Лангедок, стыдливо названного убийцами на западе Альбигойским. Это крестовый поход алчных крестоносцев Римской церкви против христиан, верных идеям Христа. Во имя Ватикана было убито больше миллиона жителей. Миллиона. Там все, земля была выжжена. Вам для сравнения. Во время Второй мировой войны в концлагере Майданок фашисты убили 80 тысяч человек. В Бухенвальде фашисты убили 56 тысяч человек. А во время Альбигойских войн за 35 лет крестоносцы церкви убили миллион. Вот русские люди наказали фашистов. А вот эти убийцы Запада и их халую сегодня имеют наглость читать нам, славянам, нотации, как жить. Вы зачем это слушаете? И зачем это терпите? А были ли вообще человеческие жертвоприношения племен у славян? Ну, хоть у каких-то, ну, хоть где-то. А вы знаете, ведь в реальности нет ни одного доказательства. Ну, вот вообще нет. Орут ли что-то предатели? Ну, конечно. Они же с пальца там высадут. Ну, например, Они орут, что упоминается в повести временных лет две фразы. Первое – убийство буйной толпой оскорбившего их молодого варяжского юноши. И фраза про князя «приносили жертвы кумирам на холме». Ну и что? Ну и что? Это тут при чем вообще? Где здесь жертвоприношение? Повторяю еще раз. У славян жертвенных убийств никогда не было. Но назовите хоть одно упоминание о кровожадном славянском боге. Ну хотя бы раз. А нет такого. Еще раз говорю, неучи, прекратите врать. Вот иуды обычно кивают на западных хронистов, выводы советских подонков от истории и смерть. Три таких градации. Но скажите, какое отношение к жертвам и жертвоприношениям имеет казнь побежденных в войне? Например, в 1066 году славяне-абодриты, это там, на Южной Балтике, разгромили напавших, а епископа Иоанна торжественно казнили в столице славян, в городе Ретре. И что это? Уж точно не кровавая жертва обряда. Но уже 10 веков идет визг про это жертвоприношение. А не надо было лезть славянам. Полез – получи. Или вот второй пример. Казнь князем Святославом пленных у крепости Доростол во время войны с Византией. А то, что у него голод был, ему кормить нечем было. Ничего? Какая ритуальность? Да, там выдумано про пару младенцев. Да наши халуи историки скопировали прямо ложь врага, которому нужно было их как-то обвинить. Византийского хрониста Льва Диакона. Ну нет этого ничего, нету. А что есть? Есть смерть женщин перед погребальным костром мужа. Вот это есть. Значит, третий фактор. Сохранились арабские и византийские тексты. Вроде бы есть, да? Но не надо врать. Везде в текстах не только нет ни насилия, ни принуждения, но и указана причина. Откуда это? О причине наши предатели молчат. А феминистки впадают в ступор. Нечего сказать. Нечего. Мы сейчас до нее дойдем, но пока о скифах. Наши дипломированные предатели от истории все время кричат, что скифы не являются нашими предками. И в учебниках всегда открещиваются. Но стоит речь зайти о жертвенных убийцах, и господа сразу меняют мнение. Они сразу орут про жертвоприношение скифов-сарматов. Называется это двоякость «ненависть к России». Просто ненависть. Я напомню вам слова советского историка, академика, профессора университета. Степан Борисович Веселовский был такой. Дневничочек писал, который был издан после его смерти. Фраза из дневника. «Годами у меня складывалось убеждение, что русские не только культурно отсталые, но и низшая раса. Точка. Ну что, нравится историк? Профессор, академик. Разберем скифов, даже не славян. А понимаете, оказывается, что насильственных жертв даже у скифов практически не было. Потому что в большей части скифских ритуалов человек оставался жив, так как вместо человека была какая-то часть тела, порой даже не самая значимая. Это прям прядь волос, ногти, кусок бороды, а потом вообще стала чучело-кукла, ну, то есть инсценировка. Люди и далее продолжали жить и здравствовать, но уже будучи собственностью или супругой божества. И, кстати, даже зороастрийцы Азии в принципе не признавали жертвоприношение человека. По небольшой части остальных у скифов можно говорить о добровольных ритуалах. Дело в том, что археологи выделяют в курганах скифов термин «соумирающие». То есть это те слуги, которые были погребены вместе с царем или племенным вождем. Строение кургана скифов всегда одинаковое. 61-я картинка – это пример Чернобылыкский курган. Скифский царь Атей умер в 339 году до нашей эры. Вместе с царем были найдены его женщины в богатом платье, несколько слуг, пара охранников, виночерпий и 11 коней с золотой сбруей. Но когда раскапывали, что обнаружили? На телах слуг нет никаких следов насильственной смерти. И лежат они в самых непринужденных позах. Ну, то есть наглядно видно, это добровольно. Да, там нет проломов черепа, ничего не переломано, никто не убегал. Версий почему много. Но гипотеза преданности своему царю или там из чувства долга, они точно не первые. Скорее всего, это было честью. Тогда были другие понятия чести. Вот, например, для слуг фараонов Египта у нас сегодня уже есть точный ответ. Там у них попадание в загробную свиту было для слуги единственной возможностью обеспечить своей душе бессмертие и благополучие за гробом. Поэтому там рвались попасть к тем, кто окажется вместе с фараоном в гробнице. Ну, а теперь дойдем до самого сладкого, как говорится, где больше всего вранья. Смерть жены или наложницы. Вот здесь вранье на вранье и враньем погоняет. Действительно, многие скифских женщин найдены археологами в курганах скифов, и есть много текстов про смерть женщин-славян перед костром, погребальным костром мужа, умершего. Вруны от истории просто надрываются про насильственную ритуальную смерть женщин. Феминистки те вообще захлебываются от желчи. Но ответ-то другой. И ответ однозначен. Этот ответ подтвержден сотнями фактов. Но правда никак не вписывается ни в феминизм, ни в навязывание феминизма современным дурёхам. Любительницы патриархата, наливайте кровавульчика. Готовы? Ответ простой. Женщина не видит смысла жить без любимого мужчины. Вот так. Вот вам любовь славянки к мужу. Понятно, что от такой правды истории множество современных шлюх перекосило от злобы. Но так было. Так было у скифов, так было у сарматов, так было у славян, так было у всех наших прадедов. Я вам процитирую совсем немного первоисточников. Их много, их десятки. Я вам процитирую 5 примеров настоящей женской любви из прошлого. 3 славянских, 2 неславянских. Феминистки, вы, главное, там от злобы-то не лопните. Первое. Скандинавский эпос. Краткая песня о Сигурде. Воительница Брюнхильд вонзила себе меч в грудь, чтобы отправиться в загробный мир вместе с своим возлюбленным Сигурдом. Второй пример. 63-е изображение. Это трактат Стратегикон, византийского императора Флавия Маврикия. Это окончание 6 века нашей эры. В этом тексте есть достаточно много про славянские племена склавов и антов. Я цитирую. «Жены их целомудрены сверх всякой человеческой природы, так что многие из них кончину своих мужей почитают собственной смертью и добровольно удушают себя, не считая жизнью существования во вдовстве». Точка. Повторяю любительницам силикона современного. «Не считая вдовство жизнью». Способны услышать? Третий пример. Арабский путешественник X века Ахмад ибн Фадлан. Цитирую. «Когда умер вышеупомянутый человек, то сказали его девушкам, кто умрет с ним? И одна из них ответила – я». Точка. Четвертый пример. Арабский географ начала X века Умар ибн Рустам, он же ибн Даста. Сочинение называется «Книга драгоценных ожерелий». Она была издана на русском профессором Хвольсоном только в 1869 году. Цитирую в сокращении, там очень большой текст, про похоронный обряд славян. «Если у покойника жена утверждает, что она особенно любила его, то она приносит к его трупу 2 столба, их вбивают стоймя в землю, потом кладут 3-й столб поперек, привязывают посреди этой перекладины веревку, она становится на скамейку, и конец веревки завязывает вокруг своей шеи. После того, как она так сделает, скамья выбивается из-под нее, и она останется повисшей, пока не задохнется. Когда умрет, ее бросают в огонь». Точка. Ну и, наконец, 5-й пример. До 20 века, это вот совсем недавно, в Индии дожил обряд сати – самосожжение вдовы на погребальном костре мужа. Приведу свидетельство сати на рубеже 18-19 веков. Цитирую. «Покойный имел 2 жен, которые, будучи одеты в великолепные драгоценные платья, шли за гробом мужа своего. Как скоро прибыли к назначенному месту, то составили превеликий костер из дров, на который положили труп умершего. Жены из любви к мужу добровольно должны вместе с ним на жертву огню. Для того сии две богато одетые женщины сели по обеим сторонам мужа на их костер. Жрецы зажгли костер со всех сторон, и сии две жертвы вместе с трупом мужа их сделали с добычей огня. Точка. Вот так было. Похожее было и у уничтоженных айнов на островах, которые нынче японские. Ну что тут скажешь? Ритуал во имя любви. Вот так любили женщины древности. Мужчины могут только позавидовать силе женской любви и поклониться этим женщинам. Понятно, что эти факты ну никак не вписываются в насаждение феминизма. Ну никак. Поэтому что? Нужно поменять историю. Историю поменяли на насильственное жертвоприношение женщин. Все. И пошли орать феминистки. Как было плохо! И так далее. Конечно, помимо правды о жизни предков, мы теперь еще и можем сравнить отношения. Понятно, что сегодня миллионы женщин эти факты понять не смогут. Ну никак. Ну как вы объясните целомудрие и женскую честь современной западной шлюхе? Помните знаменитую фразу? «А тебя я буду звать Боинг, ты у меня 647-й». Ведь сегодня для миллионов стада баранов любовь – это торговля сексом. В стране насаждается проституция и феминизм. От женской любви очень часто остаются жалкие крохи. Сегодня в России уже 83% разводов, а 50% женщин одинокие. Это первые места в мире. Врус, что, сударыня, доигрались с феминизмом? Да разводились? Да понтовались? Да выеживались? Еще пара слов о жертвах и русских текстах. Академик Борис Рыбаков в своей книге разобрал пример вранья. Помните, обещал вам его там в серединке привести. Цитирую. Там, где Григорий Богослов говорит о человеческих жертвах у крымских тавров, он употребляет слово «эноктия», то есть убийство иноземцев. А русский автор перевода заменил его ритуальным деторезанием, то есть принесением в жертву младенцев. Точка. Ну что, ну открытая фальсификация текста древнего. Поэтому трудно не согласиться с фразой из решения православного синода от 1734 года. «Летописи полны лжи и позорят русский народ». Причем заметьте, что славян и пытались, и сейчас пытаются клеветать те народы, у которых, мягко говоря, рыльца в пушку. Еще раз подчеркну, что правда о язычестве очень выбивается и из нарисованной иезуитами Запада лживой истории человечества, и из лжи самого Ватикана. Удушение и замалчивание славянской, протославянской истории происходит по простой причине. Запад навязывает всему миру, что именно он дал людям земли культуру и цивилизацию. Весь 20 век западная псевдокультура постепенно вытесняла русские духовные ценности, заменяя их на жалкие материальные блага для рабов с смартфонами. Но хочу вам напомнить, что народ жив, пока жива его история, пока жив родной язык. Даже если утеряны или уничтожены предателями от науки летописные историки, нашу историю бережно хранят мифологии, сказки, былин. Говорил в лекции апреля 2020 про уничтожение алфавита языка, а обо всем этом разделял как, где, куда. Родной русский язык в каждом нашем слове содержит ключи к знаниям и мудрости нашего рода. Сохранены образы, способные оживить в памяти людей сокровенное знание о наших истоках. И не надо кричать всем этим дипломированным врунам: вы тут не специалисты, вы не специалисты. Нужны специалисты, пожалуйста. Давайте скажем спасибо десяткам честных ученых. Назову хотя бы десяток. Архимандриту Мавру Арбини, археологу Тадеушу Валанскому, преподавателю Егору Классову, историку Дмитрию Лавайскому, теософу Елену Блаватской, историку князю Николаю Трубецкому, философам Николаю и Елене Рерихам, географу Петру Савицкому, академику Борису Рубакову, историку Льву Гумилеву, лингвисту Олегу Трубачеву, индиологу Наталье Гусевой, этнографу Светлане Жарниковой и многим-многим честным ученым. Сегодня десятки честных людей твердят вам, что только вернувшись к учениям наших прадедов, можно возродить национальный дух и обрести прежнюю мощь и силу русского народа. Сегодня, по разным оценкам, в России насчитывается от 2 до 3 миллионов активных неоязычников. Это много. Это очень много. Это уже больше, чем церковь. Хотя термин неоязычество условен. Как я уже говорил, многие возражают. Ну, лично я считаю термин правильным. Это язычество, осмысленное современными людьми. Движение постоянно меняется, появляются новые направления. Да, универсальной классификации нет. Ну, грубо можно делить на 3 группы. Это родноверы, он же славянский нативизм, это ведические язычники и прочие общины, так называемые синкретические. К огромному сожалению, во многих общинах упор делается только на внешние атрибуты. Это построение капищ, устройство святилищ, организация того или иного праздника, изготовление продажи оберегов. Еще раз всем повторяю, язычество – это не религия, это миропонимание, это совокупность 7 факторов взглядов славян во внутренней гармонии расы белого человека. В 2004 году церковь назвала распространение неоязычества одной из главных угроз 21 века. С тех пор лавинообразно растет вал компрометирующих статей в интернете, в прессе, тысячи и тысячи публикаций, лживых публикаций. По косвенным данным, больше половины бюджета отдела внешних связей идет на дискредитацию. Как сказал один из митрополитов, это старая заноза, которую мы не можем уже больше 1000 лет вытащить из России. Дискредитации очень помогают наши чиновники, те самые с дачами в Европе, и наши горе-ученые, лижущие западные ботинки. Наглого вранья, оскорблений очень много. От ярлыков западного спецпроекта, российского Мандана, выполнения директив Гитлера, национализма, экстремизма, нацизма, антисемитизма, секстанства, долбославия и до примитивности и дилетантства, презрения к своему народу и незнания истории. Вот масса ярлыков и масса помоев. Ну и, конечно, засланные казачки и стандартное «разделяй и властвуй». Например, в 2009-2012 годах родноверы написали совместное заявление, в котором осудили деятельность второй группы – ведических язычников. Ну, даже комментировать не хочется. Но ведь мы знаем тех руководителей родноверов, что «Ой, надо же, состоят в партии власти. Какая неожиданность!» На что хотел бы обратить ваше внимание. У всех общин есть общее. Как минимум, все согласны с желанием реставрировать древние корни и ведут борьбу за трезвый образ жизни и здоровье 3 славянских народов нашей одной единой нации. Ну и напоследок для лжи для лохов. Еще раз напоминаю, что образование в нашей стране полностью уничтожено. Поэтому врут, врут и врут. Вот, например, один халуй под названием «Ученый» пишет: «Неуязычники делают все, чтобы порвать с тысячелетней русской традицией». Вот даже не знаешь, ругаться, плакать или еще что. Кто-то еще помнит, что именно по славянскому календарю сегодня 7529 лето. Что ваш западный Петр Окаянный украл из нашей истории 5500 лет, которые сейчас мы пытаемся вернуть. Вот 2 цитаты других халуев. «Веды были только и только в Индии, никаким боком славян не касаются. Бейте в лицо, если славянскую древность именуют ведической». Круто. А кто-то еще помнит, что, по сути, в Авесте написано «Заполярье». Там солнце не заходит. По полгода. Что во 2-м тысячелетии до нашей эры на землях индийских цивилизаций Хараппы и Мохенджо-Даро появились племена высоких светловолосых белых богов с севера. Именно они оставили индусам веды, которые индусы спасибо сохранили. Но, молодежь, учите вы факты истории. Иначе пипл хавает, а вы баран. Правителями мира Россия предназначена к уничтожению. Это уже не секрет. А баранов что? Баранов или режут, или стригут. За 2020 год в стране минус 600 тысяч населения. Еще, кстати, 330 тысяч уехало. 71 изображение. А бараны-то все соревнуются. У кого рога красивее, и у кого в хлеву подстилка поновее, ну, соревнуйтесь. Следующими будете. А спасет Русь в первую очередь не мощь войск, а пассионарность. Та, что по Гумилеву. Именно поэтому предатели и рубят исторические корни, чтобы славянские народы полностью потеряли свою пассионарность. Ведь ученые утверждают, что заряд пассионарности возникает только в тех религиях и культурах, которые являются изначальными для народа. А после реформ Никона XVII века православие такого заряда дать уже не сможет. Там другой народ основатель. А русское православие Сергия Радонежского, волхва Варфоломея, по-другому говоря, уничтожено Романовыми. Именно поэтому греческое православие медленно, но верно проигрывает и исламу, и сектам. А вот в язычестве или близком ему ведическом православии, русском православии отца Сергия, пассионарность есть. И много еще есть. Да и аналогичных систем мировоззрения в истории Земли больше нет. Есть наш славянский мир. Мир, который создал наш род, который называется Родиной. И вот это пробуждение славянской культуры, интересы к ее корням уже никак не остановить. Как сказал в начале, вот вся эта лекция, она такая общезнакомительная. Здесь можно было 20 лекций прочитать. Но сегодня славянское язычество смотрит на вас грозным взглядом волхвов. Что вы лично, вот лично вы, что вы сделали для Родины? Как обычно, ничего. Вот потому вы и плохо живете, и вымираете. На этом про язычество славян завершаем. Коллеги. Благодарим тебя, Дмитрий, за то, что ты так подробно раскрыл эту тему. Действительно, говорить об этом можно еще очень много. Я соглашусь, что знания, еще те, которые заложены были, их можно раскрывать, находить. Но, тем не менее, в подтверждение твоих слов могу сказать, что сегодня, готовясь к эфиру, решила посмотреть, что же нам дает интернет на эту тему. И даже имея небольшую базу, основу знаний, была, конечно, очень удивлена и огорчена. И огромная-огромная печаль овладела мною, потому что действительно... Если я, имея небольшую базу, поняла, что там очень много искажений, то те, кто не имеет этой базы вообще, просто принимают это за правду. И получается, что действительно, как ты выражаешься, people хавает и превращается в баранов тех самых. Ой, но я надеюсь, что, прослушав вот эти 2 часа, люди хоть немного станут разбираться в базовых основах язычества. Да, я тоже надеюсь, и очень много откликов уже поступило к нам в чат. Я предлагаю закончить сейчас первую часть эфира и после небольшой отбивки озвучим те вопросы, которые поступили к нам в чат. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Дмитрий ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Никита Репкин, скажите, пожалуйста, кем был Святогор? Чего только о нем не говорят и не пишут. И бог, и обожествленный человек, и великан, вымершие расы великанов, и богатырь, и так далее. Проясните. Благодарю. По мифам, по ведам, ну, в общем, по всем тем текстам, которые есть, значит, Святогор был великаном и одним из детей богов. Значит, никаким богом он сам не был, естественно. Значит, у него была семья, у него была дочь. Помните, я говорил про Ясунью, как бы, да, так сказать? То есть здесь, еще раз, когда я говорю вот про этот пантеон, обращайте внимание, что, значит, у каждого, так сказать, были дети, потом внуки и так далее. Например, соответственно, первой женой дач бога была Майя Златогорка, она была сестрой Святогора. То есть у каждого были нормальные большие семьи. Дальше. Дальше я от себя хотела бы вопрос задать такой. Ты говорил в эфире, что у богов не было перерождения. А могли ли боги рождаться и приходить вот в воплощение в трудные времена? Стоп, стоп, стоп. Я говорил как раз о том, что у них было много перерождений. А, ну тогда, тогда я значит, не расслышала, извиняюсь. Тогда идем дальше. Соответственно, тот же Велес, да, так сказать, он больше десятка раз перерождался. И я сказал, что вот они, некоторые перерождения еще и там от разных родителей, по мифам, как бы, да. Вот. И разные, причем, так сказать, ну, дополнительно какие-то были у него функции у бога. Вот. Но это, конечно, не ко всем богам там относится, но такой очень хороший пример. Давай дальше. Хорошо. Елена, здравствуйте, Дмитрий. Благодарю вас, очень интересно. Расскажите, пожалуйста, об арианской религии. Ждем ваши лекции. Но я так понимаю, что это пожелание на следующую лекцию. Да, это скорее пожелание религии ариев. Никита Репкин, Валерий Чудинов. И не только он утверждает, что ранее весь земной шар был частью единой веры, а современные религии – лишь слабые осколки этой веры. Является ли язычество этой верой или тоже осколок? Помните, я говорил про четыре стадии язычества. И каждый раз, значит, боги были разные. Так вот, с одной стороны, конечно, Чудинов прав. Еще раз, славян больше всего, значит, и не только в Европе. Это потом смешивались, размножались и так далее. Значит, да, на каком-то этапе это была единая религия. Ну, наверное, весь мир говорить неправильно. Значит, весь обитаемый людьми мир. Вот так более правильно. А к обитаемый мир – это в первую очередь Евразия. Евразия, центр Евразии. Ну вот, поставьте циркуль на Северный полюс, чуть южнее, и опишите полукруг. У вас будет там часть Европы, северная часть Африки, практически весь Север Азии, ну и кусок еще Дальнего Востока, и, так сказать, немножко Америку затронет. Вот, вот он, обитаемый мир. И там действительно была единая ведическая религия. Ну, еще раз говорю, что, значит, когда говорят религия, почему-то воспринимают это как вот отдельную религию. Еще раз говорю, это мировоззрение. Нельзя это смотреть как на отдельно, нельзя выдирать. Семь факторов вместе. Вы не можете выдрать один. Елена. Эдуард Степанников. Соотношение цены язычества, так называемого, и трилистника. Хороший вопрос. Да, я тоже не поняла. Думала, может, ты поймешь. Ну, давайте я все-таки, если есть возможность, прошу расшифровать, потому что мало ли что мы понимаем под этим вопросом. Хотелось бы понимать, что вы хотели услышать. Давайте следующий пока. Хорошо. Никита Репкин. Является ли эфир, или как его называет Рыбников, сирот, из которого состоит все во Вселенной, сущей формой Творца, сущей формой Бога-Творца, того, который один. Благодарю. Вы знаете, неважно, как это называется. Да? Вы можете называть это эфиром, вы можете называть это материей, вы можете называть это живой материей. Но термины не важны. Важно понимание, да, что вот, вот здесь есть что-то вот такое. Постарайтесь это, как я сказал, понять не разумом. Вы сейчас пытаетесь разделить это разумом, а не получится. Помните, я говорил, сердцем нужно попытаться понять. Вы разумом это не поймете. Ну вот в отношении Бога-прародителя не всегда разум работает. Здесь нужно по-другому понимать. Вот, вот тот кусочек, где я про него рассказывал, переслушайте еще раз, как будет запись. Постарайтесь понять сердцем. Елена. Никита Репкина, ряд вопросов к тебе. Следующий вопрос. Как относился к язычеству Иван IV Благочестивый? Ведь он был образцовый православный христианин. А какое христианство? Вот сразу встречный вопрос. Вот какое христианство? Я еще раз... Почему у вас всех Вот, ну, большей части. Вы ставите знак равенства. Вы еще поставьте знак равенства между сегодняшним христианством и христианством Сергия Радонежского. Ну, почему вы ставите все на одну доску? Вот десятки исследователей, да, наука, ну вот все говорят. Ну, вам мало того, что в 17 веке, значит, тех, кто исповедовал старое православие, жгли и убивали. Вам этого мало? И вы все равно ставите на одну доску? Ну почему? Вот что, вот каким молотком еще нужно, чтобы до вас вот эта истина дошла? Что-то разные христианства. Разные. Ну вот, вот совсем разные. Ну вот, вот никак они не сочетаются вместе. Да, значит, и церковь Андрея Первозванного, это тоже христианство. А несторианство что, не христианство? Это одна из ветвей христианства. Чего ж вы о ней-то молчите? Ну почему у вас все вот, вот упрощено, да я не знаю, до линейки? Вот оно все одинаковое. Оно не одинаковое. Оно разное. Оно с друг другом ну никак не сочетается. Вот вообще, от слова совсем. Ну кроме названия разве что. Елена. Следующий вопрос от Никиты. Могут ли веды остановить таких деятелей, как Шваб и его хозяева? Или все-таки уже поздно? Благодарю. Вы знаете, есть люди, которые внуки богов. Если они внуки богов, да, значит, действуют люди. Значит, а все остальное уже является попыткой сделать из рабов, из людей быдло, послушное и тупое. Соответственно, и те или иные, вот этот вопрос, другой, следующий, пятый, десятый, да, может ли кто-то? Человек может, если он человек. А если не человек, ну так что, рабов сначала, баранов сначала стригут, потом режут. У него все понятно. Елена. И вопрос от Никиты Репкина. Будет ли лекция об Индии? Ну, об Индии можно хоть пару сотен сделать. Какая конкретно? Значит, если у вас есть идеи, или там не конкретно у вас, к любому слушателю обращаюсь, да, есть почта на сайте, значит, пишите, предлагайте конкретные вещи. Если они совпадают с моими тематиками, я сделаю не сразу, может быть, как бы, да, так сказать, потому что вот эту лекцию просили в прошлом году, там, так сказать, весной просили, осенью просили, да, вот считайте, сколько времени, как бы, да, потому что есть планы, есть какие-то готовые уже лекции или частично готовые. Пишите, предлагайте. Елена. Эдуард Степанников. Веды и колебания как переплетаются с язычеством? Ну, я сказал, как. Собственно говоря, значит, есть на сегодняшний момент уже достаточно четкое научное понимание. Я когда говорил о мантре, я это все объяснял. Да, значит, есть волновые колебания. Да, значит, они никуда не деваются. Они есть. Значит, соответственно, вы когда мантру, вот ту же индийскую, как бы на санскрите читаете, у вас есть волновые колебания. Они есть. Да, они как-то там сочетаются с тем полем. Значит, можно там спорить, сильное оно, слабое, не знаю, там в каком измерении. Это научные термины, да? Но есть волна, есть звуковая волна. И по ней можно передавать информацию. Это доказано. Понимаете, вот тут уже вот спорить не о чем. Оно доказано. Значит, вы почитайте там труды Петра Горяева, Владимира Журавлева. Да, значит, да, сейчас пытаются господа от элиты эту волну оседлать. Потому что если есть возможность воздействия на молекулы, ну, в резонансе, как бы, да, там того же кислорода или азота, как бы, да, то можно управлять человеком. Не напрямую управлять, не надо упрощений. Почему-то, блин, упрощения все как вот, да, менять. Можно менять. Можно менять геном человека. Вот по резонансу. Ну, еще раз говорю, читайте Петра Горяева и Владимира Журавлева. Елена. Никита Репкин. Правда ли, что князь Владимир приказал утопить статую Перуна, которую сам же и возвел? Благодарю. Ну, не утопить, а бросить в воду. Это немножко разные вещи. Да, правда, об этом есть в летописях, есть в мифах и так далее. Собственно говоря, понимаете, он хотел власть. Ему нужна была единоличная власть. Ну, как и многим в элите. Только единоличная власть, ничего больше. И ради этой цели он менял те или иные варианты. Сначала он попытался поднять более мелкого бога, лик бога, как бы, да, поднять Перуна, как воина, чтобы его, видимо, поддержала дружина, потому что это бог воинов. Значит, когда у него не выгорело с тем, что он хотел, да, так сказать, он ушел на христианство, которое больше обеспечивало, значит, ему свободу действий. Еще раз напоминаю, что было вече, я об этом говорил в лекциях своих, в частности, в лекциях про ушкуйников. Во многих городах, не только Новгороде и Пскове, во многих городах Руси действовала веча. Князь был никто, это шестерка, понимаете? Он никто, его веча призвало. Ну, еще же, послушайте вот ту лекцию про ушкуйников, я там это подробно все разбираю. Это просто вот старший дружинник, ничего больше. Он не царь, он не хан, старший дружинник при вече. И все. Естественно, значит, были желания стать первым. Для этого нужна либо война, когда он становится главным, либо новая религия. Ну вот и придумали, пожалуйста. Елена. Никита Репкин. Действительно ли Александр Сергеевич Пушкин шифровал основы русского ведизма в своих работах или все-таки это перебарщивание? Благодарю. Ну, скорее он не шифровал, а он знал настоящую историю. И, ну, можно применить термин «шифровал», но не к ведизму, а к тем историческим данным, которые он знал. Да, согласитесь, что между островом Руяном и правдой, как бы, да, так сказать, ну там одна буквочка, да, так сказать, меняется. Одна, иногда там в некоторых изданиях две. То есть, ну, все похоже, все видно, все читается, да. Вот, значит, в царство славного Салтана, да, вот он путь, настоящий путь из варягов в греки. Через, извините, нашу Волгу, да, так сказать, вот он идет. Варяги – это южный берег Балтики, остров Руян. Вот, значит, царство славного Салтана, ну, Царьград, Константинополь. Поэтому с этой точки зрения, ну да, здесь что-то зашифровано. С другой стороны, ну, достаточно так легко читается, видно все. То есть здесь нет шифровки с точки зрения шпионов. Здесь есть чуть-чуть измененные названия и дана правда истории. Вот и все. Елена. Василий Васильев. Дмитрий, если бы ты попал в Древнюю Русь, что бы ты сделал, чтобы оставить потомкам правдивые сведения? И что бы ты сделал для сохранения этих сведений в свете тех знаний, что есть у тебя сейчас? Сделал бы копии 3, 5, 10 самых полных летописей, сегодня уничтоженных, и сделал бы хранилище в стене какого-нибудь очень большого храма, которое бы спокойно пережило веков 10, даже если оно было бы разрушено вверху и по бокам, чтобы потом оно было случайно найдено, и были найдены эти книги. Елена. Эдуард Степанников. Как связаться с Дмитрием Белоусовым для точного поиска литературы в интернете? Ну, связываться нужно не со мной, нужно открывать мой сайт, значит, rusimperia.ru. Там уже 5 лет лежит список литературы. Значит, этот список там в настоящий момент чуть больше 200 книг, 230 книг. практически все со ссылками в интернете. Я раз в год-полтора этот список пытаюсь поправить, что-то добавить. Каждый раз он вырастает книг на 30, на 40. Пожалуйста, это сделано для вас. Собственно говоря, берите, читайте. Там разделено на три части книги 20 века, древние книги и летописи. И, ну, скажем так, для очень опытных те или иные исследования. Их там не так много. Три группы. Значит, ссылки все есть. Все это работает 5 лет, люди пользуются. В чем проблема? Елена. Никита Репкин. Правда ли, что у наших предков не было такого понятия, как зло, и таких божеств, как Позвест, Горын, Чернобог и так далее, неправильно отождествляют с христианским дьяволом и демонами? Благодарю. Нет, неправильно. Значит, понимаете, у вас, как сказать, у вас небольшая каша. Значит, еще раз, значит, говорю, что, значит, есть четкое разделение, значит, рода породителя на две противоположности внутри него. Так вот, темная ипостась Богорода – это Чернобог. Да? Но это не зло. Я об этом говорил. Бог-Чернобог не является злом. Да, это не дьявол. Значит, это темный бог разрушительных сил природы. И, соответственно, является необходимым действием очищения перед новым актом творения. То есть там нет зла. Это не дьявол. Да, вот здесь вот вы не правы. А с другой стороны, значит, славян, в мире темной Нави, да, там, где темные боги, там, где души умерших, есть бог Вий. Да, в каком-то смысле, я подчеркиваю, да, еще раз говорю, вы не правы, потому что я только что давал вот все вот это разделение, что из чего пошло и что является чем ликом и ипостасью. Так вот, бог Вий, он хоть и главный в темной Нави, но он не является, в отличие от христианства, с такими же силами, понимаете? Ведь, значит, если вы внимательно откроете Библию почитать, только очень внимательно, вы обнаружите не одного бога, а 3 богов. Вот так вот. Да, первый бог, второй Господь бог и третий дьявол. При этом бог и дьявол, они равны по силам. То есть это 2 бога с разной направленностью. Да? Белый и черный, зла и добра. Вроде бы. Так вот, у язычников нет такого. То есть есть бог, ну, грубо говоря, так сказать, бог чистый, я, то, что я говорил, как бы, да, так сказать, это, значит, изначальный бог. Бог есть сознание, суть все сущее. И вот тот или иной его лик в одном или там другом мире, да, явно не является копией и явно не равен ему по силу. Вот оно отличие, понимаете? То есть бог Вий в мире темной Нави не может быть родом-породителем. Ну, вот как смог, объясню. Елена. Ирина. Дмитрий, как ты относишься к утверждению, что русы – потомки белых людей внеземной цивилизации, когда-то колонизировавшей Землю? Знаете, я достаточно жестко отношусь к тому, что имею. То есть вот у меня есть летопись. Она может быть фальсифицирована частично, полностью. У меня есть миф, в котором что-то изображено. У меня есть археология, которая это подтверждает. У меня есть данные геологии, которые говорят, что вот здесь в таком-то тысячелетии был катаклизм. Ну и так далее. Да? Есть наука. На сегодняшний день ничего из того, что я перечислил, не говорит о том, что в самом начале мы являлись пришельцами с другой планеты. Есть один факт, но он, опять же, не в язычестве. Он в Библии, ну, не в самой Библии даже. Если вы посмотрите книгу Еноха, которая является апокрифом, и, собственно говоря, запрещена, хотя сама Библия на нее ссылается. Причем ссылается дважды. Так вот, в книге Еноха, там его Бог взял к себе, и он побывал у него, в его небесном жилище. И там есть очень забавные, очень интересные фразы о слугах, которые обслуживают небесную машинерию. Да? И, прочитав это, первым делом видится космический корабль на орбите. Вот. Это книга Еноха, значит, и это все-таки христианство. А в язычестве и в языческих ведах этого нет. Елена? Еще один вопрос от Ирины. А можно сотворить видео по теме, что такое хазарский каганат и как он был уничтожен, если был вообще уничтожен? Разумеется, сказитель Дмитрий Белоусов. Спасибо. Я подумаю над этой темой. Тема интересная, а с другой стороны, она немножко табуирована. Вот. Но я подумаю, спасибо, Елена. Никита Репкин. Реплика. Теперь я понимаю, почему Сундаков лет 15 назад сказал: «Настоящая история невыгодна никому, кроме русских. Все живут на наших землях, получается». Ну, правильно он сказал, да. Я с ним согласен полностью. Далее Никита продолжает. «Вы сказали, что славяне разделились на восточную, южную и западную ветвь. У Клёсова получилась такая же картина. Только южная, восточная и северная ветвь. В чем его ошибка? Или, может, не его?» Нет, ну смотрите, значит, мы с Клёсовым совпадаем практически во всем. Я уже об этом говорил много раз. Просто у нас несколько разный подход. А, значит, я сейчас попытаюсь эти два подхода как-то для вас объединить. Клёсов смотрит по гаплогруппам, по крови. Да? Соответственно, что он делает, грубо говоря? Значит, есть геном, значит, есть какие-то мутации. Значит, и вот эти мутации идут, и вот он смотрит, так сказать, как они изменились, как изменилась кровь, и, соответственно, как бы вот он это все делает жесткие цепочки, логические, да, и этими цепочками, как говорится, бьет вот этих наших предателей. И он молодец. Низкая ему благодарность. Значит, что делаю я? Я беру старые книги, в основном там 17, 18, 19 веков, иногда 20. И делаю то же самое, но со ссылками на историков, филологов, археологов вот этих веков. И получаю практически то же самое, но с другого бока. А когда я говорю, что я сейчас попытаюсь объединить, вот гаплогруппы, которыми оперирует Клёсов, это по существу род. То есть это группа людей, у которых был общий предок. Я рассказываю о племенах с точки зрения вот рода, с единым предком. А Клёсов рассказывает о группе людей, единой гаплогруппы. По существу то же самое, но с точки зрения крови. Но мы еще раз говорим, что мы совпадаем. Да, значит, там есть, наверное, какие-то расхождения, но вот в целом и глобально мы совпадаем. Елена. Илья Сазонов. Здравия. Вопрос. Будет ли лекция про короля Артура? Благодарю. Пока не планировал. У меня не так много данных по этой теме. Понимаете, каждая моя лекция — это, ну, там, несколько десятков старых книг. Значит, это какие-то мифы, сказки, и все это вместе складывается, вытягивается по кусочкам и так далее. К сожалению, очень много о короле Артуре высосано из пальца, ну, скажем так, да. Вот. Ну, как и все, что есть на Западе, они Запад возвеличивали. И убрать вот все это вранье, а там остаются, ну, понимаете, ну, просто крохи. Крохи, о которых тут, ну, что я вам за 5 минут их расскажу. Да? Запад врет. Врет, врет и врет. Ну, вы это можете сейчас видеть по Второй мировой там, и так далее. Да? Он конструирует историю под себя, как ему выгодно. Там правды нет. Вообще. Елена. Анатолий Подкова. Кто такие староверы и старообрядцы? В чем отличие? Вы знаете, я не буду оригинальным. Я вас пошлю на лекцию покойного Пыжикова, который прекрасно их разделил между собой. Слушайте, Елена. Никита Хромовских. Здравия, Дмитрий, и все Славянское радио. Как так смогли переписать историю, когда это все началось? С летописями все понятно, в них никогда правды и их церковь писалась. Но как можно было все забыть? Да легко. Собственно говоря, у нас уже 300 лет идет совершенно другая история. Значит, я вам напоминаю слова великого историка князя Трубецкого. Это историк, который жил на рубеже 19-20 века. Так вот, ему принадлежит замечательная фраза. Так, в переводе на современный русский, значит, не было никакого монголо-татарского ига, а было немецко-романовское. Понимаете, это правда. Вот это правда. То есть, если называть вещи своими именами без прикрас, был Петр Окаянный, Петр Зверь, Петр Убийца. Я в своей лекции про Петра Первого приводил цитату знаменитого писателя Толстого «Совести русской нации», там «Камня на камне не оставил от этого убийцы». Да, значит, именно с тех пор идет сплошная, так сказать, вот, пропаганда Запада в нашей стране и уничтожение всего русского. Да, наш народ сопротивляется. Вот уже 300 лет сопротивляется. И советское время здесь ничего не изменило. Потому что большевики, они были выходцами с Запада, они там выросли. Для них Запад был главным, понимаете? Вот. То есть они жили здесь, но копировали Запад. За 300 лет можно очень многое еще поменять. Вот очень многое что поменять. Поэтому что вы удивляетесь? Вот. Здесь не надо удивляться. Вот. Здесь надо скорее удивляться, что русский народ это выдержал. Но сейчас его добивают. Именно сейчас. Елена. Справедливость. Здравствуйте. Почему русские веды запретили, а индийские нет? Можно ли считать, что индийские веды несут в себе ложное зерно, если их не запретили враги русского народа? Спасибо. Вы знаете, значит, индийские веды, они тяжелее. Значит, там очень большое количество текстов, значит, они все-таки изначально были написаны для жрецов, они тяжелые восприятия, и даже не по сути, а, знаете, вот эти вот индусские названия, ну, понятно, что индусы сделали под себя, да, там же нет уже славянских названий, значит, и иной раз вот так открываешь, ты даже по названиям не понимаешь, вот о чем, собственно, говорилось-то, да, то есть так канва еле-еле прослеживается. Значит, в этом смысле санскрит он удобнее, потому что он совпадает. Да, это там дедушка русского языка, и точнее даже прапрадедушка русского языка. Вот, но звучание-то оно все-таки совпадает, хоть немного, но совпадает. Вот. А с ведами тяжело. Наши веды, опять же, запрещены только веды Сапф, Хиневича, запрещены на основании одной фразы. Если вы возьмете решение суда, там написан расизм, значит, основанием послужила фраза «не женитесь на черных». Значит, вот на основании этой фразы суд принял решение, так сказать, что они экстремистские. Ну, что я могу сказать? Тора разрешена. Елена. Татьяна Фирстова. Дмитрий, огромное спасибо за ваши труды. Вы знакомы с Сундаковым и Клёсовым? С восторгом осознаю, что ваши изыскания Сундакова и Клёсова совпадают. Я думаю, что уже ответил. Ну, ответил, да. Ну, да, совпадает. Ну, понимаете, да мы все, вот, большинство серьезных исследований, нас же не так много, насколько, ну, десятка-полтора, да, по всей стране. В принципе, мы все с друг другом совпадаем, пересекаемся, иногда даже повторяем друг друга, да, там, ну, с разных акцентов, уж у каждого просто свой акцент, да, кто-то там, еще раз говорю, так сказать, ориентируется на те свои профессиональные знания, которые у него как бы есть. Да? А вот. Я аналитик, поэтому я складываю из кусочков, как бы, да. Колесов биохимик, он складывает по биохимии крови, ну и так далее. Елена. Никита Репкин. Макаш тоже часть рода или она старше? Благодарю. Никита, Дмитрий ближе к завершению своей лекции очень подробно ответил на этот вопрос. Если вы не слышали, переслушайте, пожалуйста, еще раз эфир. Я думаю, что можно идти дальше, как ты считаешь, Дмитрий? Да, я об этом говорил, там можно открыть кусочек. Я говорил, кто такая Макаш и от кого она родилась. Валерий Лаврененко. Вопрос. Считаете ли вы возможным изменить ситуацию в науке в нынешний период? Или буржуазия не даст этого сделать? Какой выход-план из этой ситуации? Значит, выходом я вижу два закона. Ну, в другой, естественно, думе. Или как она будет называться. Один закон о русофобии. И, значит, второй закон о люстрации историков. Вот эти две вещи обязательны. Понимаете, все тексты, написанные на сегодня, они же никуда не делись. Если человек проповедует норманизм, пусть идет работать дворник. Вот. Если человек пропагандирует монголо-татарское нашествие, пусть идет работать дворник. Если человек говорит, что славяне появились только в IX веке, пусть идет работать дворник. Это просто. Таких критериев там два десятка набрать и 80% мест освободится, если не 90%. А закон о русофобии, вот вы принимаете этот закон, чтобы каждый урод не мог больше клеветать на нашу страну. И все. И очень быстро станет тихо и спокойно. Очень быстро. Но для этого нужна другая Госдума и другое правительство. Елена. Олег Князев. В даосизме есть фраза «один породил два, два породили три, три породили все многообразие». Могу цитировать неправильно. Это как-то сочетается со славянским пантеоном богов? Это сочетается с тем, как должны жить славяне. Один разбудил второго, двое разбудили четверых и так далее. Знаете, тут есть такое замечательное видео, оно скорее философское. Значит, и там человек рассказывает, что для того, чтобы проснулась Русь, нужно 100 тысяч проснувшихся русских. А чтобы проснулось 100 тысяч русских, нужно, чтобы было 10 тысяч тех, кто будет их пробуждать. Ну, как-то так. Елена. Солнце. Дмитрий, про Сергия Радонежского, как Варфоломея, где можно почитать? Благодарю. Напишите мне письмо, я не буду отвечать на этот вопрос в прямом эфире. Юлия. Дмитрий, что вы скажете про книги Александра Асова, Льва Прозорова, Гнатюков? Спасибо вам. Великолепная лекция. Спасибо. Ну, я аплодирую Асову за его попытки, значит, как-то на сегодняшний день, значит, преобразовать неоязычество. Значит, я еще раз подчеркиваю, что, значит, есть старое язычество, и оно, ну, не совсем нам подходит, да, потому что, ну, согласитесь, другие люди, все как бы другое. Значит, и, значит, с точки зрения сегодняшней жизни, да, значит, неоязычество – это старое язычество, осмысленное современным человеком. Одним, вторым, третьим, пятым. Вот одним из таких, ну, условно говоря, может быть, значит, Асов. Да? Потому что он в данном случае, ну, я считаю, что идет по верному пути. Все мы можем ошибаться. Все. Абсолютно. Вот. Но человек идет по верному пути, и я ему аплодирую. Сергей Рожков. Вопрос о волхве Варфоломея Сергея Радонежском. Расскажите именно о волхве Варфоломея. Для чего христиане перетащили его к себе в христианство? Напишите мне письмо. Давайте следующий вопрос. Валерий Лаврененко. Дмитрий, есть ли у вас планы по совместным проектам и археоисследованиям с Георгием Сидоровым? Скажите, вы состоите в РГО? Там много единомышленников. Может, стоит попытаться сотрудничать с ними? Вы знаете, нет, не состою. Может быть, стоит попытаться, как всегда, на все не хватает времени. Значит, с Сидоровым опосредованно знаком, поддерживаю контакты, но не напрямую, там, через людей. Вот. Никаких, значит, скажем так, совместных проектов пока не намечалось. Елена. Виталий Селиванов. Дмитрий, восхищаюсь вашим трудом. Вы изучали Новый Завет в Библии. На каком основании вы объединяете Бога Змея Яхве и Господа Вседержителя Иисуса Христа? А если вы поднимете апокрифы, которых очень много, вот очень много, гораздо больше, чем то, что разрешено, вот, то вы увидите, что почему-то они в большинстве там совпадают. Да, есть несовпадение, а есть совпадение. И такого большинства. Поэтому я виню. Елена. Александр Луч. Какой титанический труд вкладывается в раскрытие исторической важной информации и донесение ее обществу? Благодарю вам. Спасибо. Светлана Фадеева. Уважаемый Дмитрий, не устану благодарить вас за ваш такой нужный, но такой недооцененный труд. Хочется верить, что все очень скоро изменится. Здоровья вам и благополучия во всем. Спасибо. Светлана, я думаю, что наши слушатели Народного славянского радио очень даже ценят труд Дмитрия. Александр Климов. Дмитрий, благодарим за лекцию. Спасибо. И, Дмитрий, я присоединяюсь к словам благодарности наших слушателей. Вопросов больше нет, и поэтому я предлагаю подвести итог нашего эфира сегодня и сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Конечно. Знаете, у меня вот обращение для молодых людей, значит, ну, может, и для кого-то среднего возраста. Многие молодые люди, это нормально, жаждут как-то выделиться, показать себя и так далее. А школа знаний-то не дала, институт тоже. А для того, чтобы как-то выделиться в среде сверстников, а еще в интернете, еще раз говорю, нужны знания. Знания может дать только чтение книг, разных книг. И вот, как задавал один из слушателей, вот уже 5 лет для вас на моем сайте «Русимперия» есть этот список. Поверьте, даже прочитав немного, вы будете выделяться. Вот у славян был бог удачи. Его звали Спеха. Молодые люди, Спеха вам в помощь. Елена. Что, Дмитрий, хочется еще раз поблагодарить за замечательную лекцию, за твой труд, за участие в нашем эфире сегодня и за ответы на вопросы наших слушателей. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфирах и жизни Народного славянского радио. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Счастливо. Народное славянское радио. Для пытливых умов.